Глава вторая. Терра инкогнита. В прошлом грехов так неистово много, что оглянуться страшно на Бога. Зинаида Гиппиус. На похоронах Стасио вдруг начал разбирать мелкий неконтролируемый смех, и она не знала, насколько удачно удалось замаскировать его, поднеся к лицу комок лихорадочно выхваченных из сумки бумажных салфеток. Он начался, когда Стася случайно бросила взгляд на соседнюю могилу и увидела, кто в ней похоронен. А это были Петр Андреевич Черт, Анна Львовна Черт и, вероятно, великовозрастная их чада, Геннадий Петрович Черт. Мама упокоилась в подходящей компании. Пришла мгновенная, очень яркая мысль, и не трястись от частого внутреннего смеха с этой минуты было уже невозможно. Если даже на кладбище она окружена чертями. Кроме нее неблагодарной, жестокой дочери и искренне горевавшего любимого внука Ильи, Стасину убитую мать хоронили, кремировать криминальные трупы, оказывается, запрещено законом, 3-4 вполне равнодушные не то приятельницы, не то просто сотрудницы редакций, откликнувшиеся на пост в соцсети с указанием времени похорон и, вероятно, мечтавшие о бесплатной попойке на поминках, и один неприметный, как шпион, мужчина, лет 60, вероятно, дежурный любовник. И убийца по совместительству. Пришел убедиться, что тело закопали. Подумала Стася, безуспешно борясь с душившим ее как бандит в переулке, сухим тяжелым хохотом. Ее веселили не только крупные золотые буквы на постаменте соседнего гранитного креста, под которым похоронены были православные черти, но и ожидаемое через полчаса удовольствие. Искренне поблагодарить за соболезнование всех этих посторонних, алчных людей и злорадно сообщить им, что поминки не планируются. Пусть спасибо скажут, что похоронный автобус довез их до метро на краю Москвы. А пока могилу закапывали и устанавливали на ней временный деревянный крест, Стася пыталась отвлечься, размышляя о том, как удачно ей удалось добыть деньги на похороны, не влезая в кредит, который она уже с омерзением предчувствовала. В квартиру матери, откуда изъяли ноутбук и все гаджеты, наверное, в качестве вещдоков, а значит, без отдачи, хмурые опера пустили ее только на несколько минут, но больше Стася и сама не вынесла бы из-за эсхатологического смрада. Ошалела мечась по квартире с пропитанным духами ковидным респиратором на лице, она сначала в ностальгическом помрачении схватила с полки крошечный пластиковый альбомчик со старыми черно-белыми фотографиями. А потом все-таки сумела обнаружить нетронутую пластиковую карту во внутреннем кармане материнского летнего пальто. Подойдя на ватных ногах в комнате к осиротевшему письменному столу, знающей рукой слегка отодвинула на стене перед ним раму с невразумительной репродукцией Дали, и бинго! На обоих оказались написанные в столбик 3×4 цифры, которые и удалось тайком сфотографировать. Альбомчик и карту забрать разрешили равнодушным кивком. Про цифры она дальновидно рассказывать не стала. Мать не изменила давней традиции прятать пин-коды от всего, что их имело, прямо на стенах за картинами. И в этом случае честно сработала вторая комбинация, подарившая доступ к карте, на которой хватило денег как раз на скромные похороны — все билеты Петербург-Москва и обратно, да еще и осталось немножко на оплату коммунальных счетов, накопившихся в почтовом ящике. Пожалуй, это был первый раз в Стасиной жизни, когда мать не нанесла ей удара в спину, мягкого и несмертельного, но болезненного и ощутимо сокращающего жизнь, как любила, умела и делала всякий раз, как представлялась такая возможность. Правда, один был жестче других. Перестаралась мамочка. Не устроила бы такой демарш, может, сейчас жива была бы. Даже, скорее всего. Чего нельзя с уверенностью сказать о ней, Стасе. В автобусе, который вез их от Новохованского кладбища не до метро «Тёплый стан», как остальных, надувшихся от обиды теток, а до небольшого отеля, рядом с опустевшим маминым домом в Черкизово, она не хотела, а вспомнила. Пришло все таки это всегда старательно отгоняемое, особенно неприятное воспоминание о матери, поскольку то был не очередной дурной, эгоистичный поступок, запутавшийся в своих чувствах женщины, а словно нечто заведомо нечеловеческое, сознательно и цинично пущенное в дело. В тот сияющий день, когда Стася с новорожденным ребенком на руках появилась в материнском доме в качестве классической блудной дочери, принесшей в Подоле, ей почудилось, что жизнь, только что так свински плюнувшая ей в лицо, неожиданно передумала добивать ее. Мама умилилась над щёчками, пяточками и попкой и проявила несвойственную ухватистость и расторопность в уходе за младенцем, в тот же день лишившимся главного — материнского молока, разом и навсегда пропавшего у Стаси от переживаний. Хотя потом многие врачи на полном серьезе пытались доказать ей, что такого не бывает. Стася, успешно покормившая сына единственный раз после роддома, перед тем, как положить в коляску и покинуть несостоявшегося мужа и отца, приехав в родной дом, обнаружила, что грудь ее пустая и легка, как девичья, а голодное дитя, между тем, оскорбленно взывало к справедливости. Молочная смесь в бутылке с соской оказалась к его услугам не более чем через четверть часа. Ровно столько потребовалось юной 42-летней бабуле, чтобы, мгновенно оценив ужас и растерянность, падающей с ног дочери, долететь до супермаркета на первом этаже их дома, выбрать и купить там именно то, что требовалось в данный момент. Ошпарить соску кипятком и грамотно, словно каждый день только этим и занималась, сунуть в алчущий ротик внука. Еще через полчаса сытый, отрыгнувший, ловко вымытый, упакованный в памперс и перепеленатый Илюша уже сладко спал в кресле. Стася лежала без силы в прострации на своей кровати, как была в джинсах и расстегнутой на груди кофточке. А бабушка договаривалась по телефону о немедленной доставке из магазина лучшей детской кроватки и диктовала кому-то длинный список совершенно необходимых вещей. «Слава богу!» — сквозь навалившийся тяжелыми пластами дремучий сон успела подумать Стася. Все оказалось не так страшно. Я-то дрянь плохо о маме думала, а она вон какая. Не даст нам с сыночком пропасть». И мама не дала. Ей бы такое и в голову не пришло. Потому что с появлением в ее доме маленького, родного по крови человечка, в ней проснулся ранее нереализованный материнский инстинкт, которому, вероятно, с рождением Стаси просто не настало еще время. Зато теперь он невозбранно торжествовал, попирая все другие, утратившие цену и значимость чувства. Взыгравший на четверть века позже, чем требовалось, этот прекрасный спасительный инстинкт приобрел у нее чудовищные, гиперболизированные формы. И Стасина мать ненормально, почти непристойно упивалась нежданно свалившимся с неба мнимым материнством. Так долго голодавший человек, дорвавшийся до еды, если не остановить его вовремя, будет есть, пока не умрет. Вот только молодая бабушка умирать не собиралась, планируя вечное наслаждение. С первых дней она стала воспринимать Стасю не как мать своего внука, а как бесплатную няню позднего сына, которого желала сохранить для себя одной, раз и навсегда устранив дочь как конкурентку за его привязанность. Лет через пять Стася чувствовала себя мухой в янтаре, застрявшей на миллионы лет безо всякой надежды. Ее золотая мама, все кругом так и говорили, «У тебя золотая мать, ты молиться на нее должна», без сожаления почти бросила работу, чтобы заниматься внуком, которого, пока он не пошел в 4 года в детский сад, фактически не спускала с рук. Зорким любующимся взглядом провожала каждое его движение, пресекала любые попытки воспитания со Стасиной стороны. «Как всякая дура, ты не понимаешь простых вещей. Ребенок должен расти в любви, а остальное — демагогия», — спокойно говорила она, позволяя Илюше буквально все, и с особенным удовольствием именно то, что безуспешно пыталась запретить его мама. В результате ребенок за просмотром мультфильмов перепутал день с ночью, питался мороженым, наггетсами с картошкой фри и пиццей. Быстро набирая ненужный вес, с раннего возраста усвоил привычку легко портить любые вещи, а главное, был заботливо научен презирать собственную мать, одновременно строго требуя с нее как с нерадивой прислуги. «Опять всякой гадости натащила», — Преспокойно мог сказать пятилетний ребенок, видя, как мама воровато выгружает из сумки упаковку кистей и бутылочки колировочной пасты. И при этом бросить радостно-вопросительный взгляд на бабушку. Он знал, что любой выпад в сторону мамы обязательно заслужит бабулина одобрение. «Вот дура! Столько денег на помойку выкинула!» — добавлял он басом с абсолютно ее интонацией. «Как ты смеешь так разговаривать с матерью?» — вскипала измотанная Стася. «Опять бабушка тебя настраивает!» «А что? Он ошибается?» — немедленно вступала бабка. «Это что, полезная трата? Да на эти деньги 3 кило клубники ребенку купить можно было!» «Мама, я и так много Илье покупаю, но это ведь мне для работы надо. Я же художник, в конце концов!» — со слезами пыталась доказать Стася. «Угу, от слова худо!» С выражением лица, означавшим «О чем тут и говорить-то?» махала рукой ее мать, делала быстрое брезгливое движение щекой и павой, в шелковом халате до пят уплывала в свою комнату. Стасе было уже под 30. Она работала учителем ИЗО сразу в 2 школах, в каждой по 3/4 ставки. А после работы искала и находила бесконечные халтурки, мотаясь по разным концам необъятного города. То нанести изображение мороженого в рожке на кафельную стенку кафе, то нарисовать клоуна с шариками на стене здания частного детского сада во дворе, где гуляли дети. То разукрасить к празднику целый офис дружескими шаржами на сотрудников и потом свое же художество смыть. Ночами на компьютере она бесконечно шаманила над чьим-то фирменным стилем или обложкой подарочного альбома, параллельно осваивая 3-ю, 6-ю, 9-ю смежную профессию. Но стоило только в кратком приступе вдохновения взяться под утро за кисть и встать к мольберту, как немедленно без стука, потому что какие могут быть тайны в семье? Открывалась ее дверь, и слышалось презрительное материнское «Опять! И когда, наконец, поумнеешь?» И мать бесшумно, но с вызовом, плотно закрывала дверь, словно застала дочь, тайно принимающая на дому любовника. Денег в хозяйство она не вкладывала ни копейки. «Я, между прочим, твоего ребенка ращу, которого ты мне подкинула. Мне что, тебе за это приплачивать прикажешь?» И бесперебойно поступавшие гонорары за переиздание многочисленных, некогда переведенных ею книг, молодая бабушка тратила на свою неувядающую красоту. Модно одевалась, следила за собой, устраивала для знакомых посиделки в ресторанах, покупала альбомы по искусству, следила за премьерами в театрах, для встреч с периодически возникавшими возлюбленными покупала изысканное белье. «Я свое отплатила», — удовлетворенно с долей здорового злорадства вздыхала мать. «Теперь доченькин черед настал. Хватит. Вырастила, выучила». Ее очевидная нелюбовь к дочери усиливалась по мере того, как росла другая, уродливо-материнская, к внуку. Довольно быстро в семье образовались 2 глухо противоборствующих лагеря. Странное и противоестественное «мы», олицетворявшее бабушку с Илюшей, и она, все чаще и чаще обозначавшаяся как «это». Пока Стася из последних сил зарабатывала средства на приблизительно достойную жизнь всем троим, пытаясь достичь высокой заданной матерью планки, бабуля терпеливо взращивала у внука агрессивное пренебрежение матерью. Обостряла и возводила в ранг чуть ли не обязанности для ребенка противостоять любым Стасиным попыткам человеческого общения и сближения. «Бедный мальчишечка, никому ты не нужен, кроме бабушки. Все тебя бросили, иди сюда, мой сладкий». Под этот лейтмотив дитя училось ходить, говорить и думать. «А этой до нас как до лампочки!» Она болезненно, словно ревнивый мужчина, переживала любые попытки Илюшеньки проявить к маме нежность, обнять, даже просто зайти к ней в комнату, служившую заодно и мастерской. «Что ты нашел у этой в ее помойке? Сколько раз повторять? Вышел от мамаши, вымой руки с мылом!» Но противостоять произволу Стася не умела и не хотела. с младенчества привыкшая к тому, что любовь мамы нужно заслуживать, выпрыгивая из шкуры, тогда, в сияющем однажды, когда она станет по-настоящему хорошей девочкой, наступит, наконец, у них настоящая гармония раз и навсегда. А пока нужно меньше лениться и больше работать, чтоб тучней накрывать столы, чтоб не оставалось у мамы незакрытых потребностей и, может быть... Но не взрываться становилось с каждым месяцем все труднее и труднее. Однажды, нарезая на кухне аккуратными ломтиками картофель для жарки, соломкой, как любила мама, а не полукругом, как привыкла когда-то делать для себя, Стася невольно слушала разговор матери с какой-то ее знакомой, которая, как она вскоре с удивлением догадалась, искала художника, способного сотворить в детском кафе ручную стенную роспись на тему не то тупорылых мумитролей, не то бедного малыша с прохвостом и под лицом Карлосоном. «Посмотрела тут в своей записной книжке, нашла одну даму, сын у нее как раз этим занимается». Приспокойно покачивая ногой в мягком тапочке и прихлебывая кофеёк со сливками, говорила мать. «Записывай номер». «Мама!» — почти мягко, но все же вспылила Стася. «У тебя я этим занимаюсь. И с высунутым языком ношусь по Москве, добывая работу. А ты отдаешь хороший заказ кому-то другому, даже не предложив мне». Мать посмотрела на нее с легким снисхождением и прищелкнула языком. «Ты не понимаешь. Это серьезное дело. Тут художник нужен». «Но я же именно художник! Ты что, забыла?» — почти вскричала дочь. Мама равнодушно поднялась и направилась к выходу, роняя через плечо. «Ой, не выдумывай, а!» — художник она. «Смех один». У Стаси полились слезы и задрожали руки, но среди мокрой сумятицы мыслей главной оказалась все-таки такая. «Ей, наверное, виднее. Я тут пыжусь, как дура, а надо мной понимающие люди смеются». В тот день она все-таки решилась на тихий бунт, добром, конечно, не кончившийся. «Мама, может быть, нам стоит разъехаться? Я же понимаю, что тебе не очень нравится жить со мной под одной крышей. Будем просто в гости друг к другу уходить», — почти прошептала Стася, постучавшись к матери. «В конце концов, эта квартира дорогая, продадим выгодно, купим две небольшие». «Здесь ничего твоего нет», — отчеканила мать, глядя в глаза дочери уже с настоящей ненавистью. «Хочешь нас бросить? Пожалуйста. Никто тебя не держит. На коленях ползать не будем. Обойдемся». В этот момент Стася почему-то почувствовала себя мужем, который намерен покинуть молодую жену с младенцем. Даже если бы она подала на маму в суд, хотя такой позор и предательство допустить было невозможно, но все же. И в этом случае одна треть квартиры, полагавшаяся ей после приватизации, обеспечила бы им с Ильёй лишь крошечную студию за МКАДом на двоих, а снимать в Москве квартиру в одиночку, обеспечивая все остальное. Собственно, это тоже могла бы быть только студия, но чужая. Вновь и вновь Стася убеждала себя в том, что вот она еще чуть-чуть, самую малость постарается, и мама поймет наконец, какая у нее верная и надежная дочь. Развернется к ней лицом, и станут они вдвоем мирно воспитывать маленького любимого Илюшу. Но когда мальчику было почти 8 лет, и он перешел во второй класс, над Стасиной жизнью неожиданно взошло солнце. Они снимали тогда дачу, в идиллической подмосковной деревеньке, озеро, роща, луг, и по соседству подобралось еще несколько дачников с детьми примерно одного возраста. Кроме Стаси, ее матери и Илюши, на их пятачке жили молодая, очень красивая разведенная женщина Анечка с мамой и маленькой дочерью, и бабушка с внучкой, к которым приезжал по вечерам и на выходные веселый, благодушный папа Олег. А мамы и вовсе не было. Загуляла мама, как шепотом поделилась со Стасиной матерью бабушка. Сначала подружились, как водится, необремененные условностями детям в их удобном узком переулочке, без машин, но с юными березками по краям, и принялись хлопотливо возводить уродливый шалашик. Постепенно подтянулись и скучавшие по вечерам родители. Стася с ее длинным учительским отпуском, Аня, целый день удаленно ведшая бухгалтерию чуть не 5 предприятий, и Олег, бизнесмен средней руки из вовремя опомнившихся интеллигентов. Бабушки мило чаёвничали за белым тюлем трех веранд поочерёдно, взрослые и дети пекли в сумерках деликатесную картошку в зале, устраивали длинные прогулки то за цветами, то за черникой, то за лисичками. Но довольно скоро стало ясно, что поначалу тесный триумвират среднего поколения становится все менее и менее состоятельным. Олег и Стася сперва неосознанно, но потом уже с ясным намерением вытесняли пленительную красавицу Анну из своего крепчающего союза. Да и дети их, Илюша и Машенька, по-хорошему сдружились между собой, щедро обменивались игрушками и даже строили какие-то смелые планы на будущее. Стася однажды подслушала: «Устроим с тобой вон на том ручейке за пруду, и все головастики будут наши». Вдобавок Илья впервые с лаской тянулся к матери, в отпуске получивший богатый, но несложный заказ на компьютере и поэтому не имевший нужды мотаться в Москву и обратно. Да и всеобщая летняя благостность играла ближайшую роль. Купались, придумывали совместные забавы, устраивали пикники. С благодарностью и бурно затопляющим все кругом теплом Стася видела, как по-отцовски возится Олег, крупный, бородатый, иногда неуклюжий, но очевидно сердечный человек, с ее доверчивым сынишкой, сразу почуявшим крепкую и надежную мужскую руку и потянувшимся к дотоле неведомой доброй силе. И Стасино сердце дрогнуло. Смущенно сталкивались их глаза, невзначай соприкасались в игре или заботе о детях руки, и потихоньку пела, просыпаясь, душа. Смешными и внимания не стоившими казались неизменные материнские уколы и придирки. В ней росло большое. Иначе она не умела, не смела сказать даже сама себе. Как-то раз после прогулки по непритязательному парку аттракционов в близлежащем подмосковном городке они вчетвером, Аня давно уж несколько обиженно отдалилась от них со своей неженкой-дочкой в вечных глаженных кружевах, не позволявших полноценно участвовать в шумных, заведомо грозящих порчи одежды забавах. Зашли в симпатичную чайную пирожковую. Полутемная прохлада, приветливая девушка за стойкой с травяными чаями, бело-синие расписные изразцы, резные панели мореного дуба. Стася запомнила и взяла на заметку небанальный ретро-стиль интерьера. Пока дети шумно выбирали хитрую выпечку, она присела за низкий столик. И тут Олег обернулся от прилавка с немудрящим вопросом: «Будешь мятный с чабрецом?» А у нее вдруг к горлу подкатил ком. Подумалось, что и девушка в кружевной наколке, и редкие посетители, жмущиеся к кондиционеру, все принимают их за обычную московскую семью. Родители и двое ребятишек погуляли и зашли выпить чаю, ничего особенного. А вдруг через год так и будет? А может, у нас и общий ребенок к тому времени уже появится? Пришла головокружительная мысль, и даже сердце зашлось от такой перспективы. Нет, это не для меня. Сразу же осадил ее внутренний цензор желаний. Такого со мной случиться не может. Само собой, теперь получалось так, что, угомонив ближе к 10 часам вечера обоих, вечно жаждущих продолжения детей, Стася с Олегом встречались за калиткой и шли гулять по засыпающему поселку. Наедине оба держались сначала слегка стеснительно, толковали все больше об искусстве или нехитрой жизненной философии, но постепенно начали делиться пережитой болью, которой с избытком хватало у обоих. То есть каждый неосознанно давал другому некоторую власть над собой. Но было это не стыдно и не страшно, потому что страдание, пережитое собеседником, неизменно казалось знакомым и похожим на собственное. Оба инстинктивно не торопили события, не опасаясь, что дачный роман не успеет пройти положенный круг до конца стремительно блекнущего лета. Потому что понимали, грядет начало другого лета, почти, а, возможно, и без почти, вечного. В конце концов, именно эта бережность друг к другу, страх причинить ненароком новую боль, неловко коснувшись какой-нибудь не до конца зажившей раны, и сыграли с ними злую, страшную шутку. Может быть, успея они начать хотя бы целоваться, и поначалу мягко и плавно съезжавшая по склону лавина чувств набрала бы неостановимую силу и скорость. Но в ту последнюю ночь, проводив Стасю до калитки, Олег поцеловал ей, как обычно, руку, чуть задержав ее в своих ладонях, и только. Илюша давно спал. Мать читала на веранде и, столкнувшись с сияющим взглядом, вознамерившаяся проскочить в свою комнату дочери, вдруг с шумом отшвырнула журнал и подняла на нее исполненный откровенного возмущения взгляд. «И долго ты еще собираешься позволять водить себя за нос?» — рявкнула она в лицо Стаси. «Когда глаза-то уже откроешь? Или ты совсем безнадежная идиотка?» И странное дело, уверенный безапелляционный тон мамы сразу как ледяной водой окатил Стасю. «Мама что-то такое видит. Ужасное», — мелькнула в ней беспомощная, лишающая сил мысль. «Что-то, чего я не замечаю». «Если б одной тебя касалось, да так бы тебе и надо, дуре кромешной. Но то, что ты и ребенка готова на заклание отдать, вот этого я уже не допущу», — продолжала мама. «Ты что тут себе навоображала? Что у тебя любовь, что ли, неземная приключилась? Ты в зеркало-то вообще смотрелась?» Стася инстинктивно покосилась на мутное дачное зеркало, увидела большие испуганные глаза на побелевшем под здоровым загаром лице, растрёпанные пушистые волосы, пышные формы в облегающем летнем платье, сразу показавшимся безвкусным. «Вот-вот», — язвительно усмехнулась мать. «Смотри, смотри получше. Баба на чайнике ты с этими цветочками, и никто больше. Сколько раз втемяшивала. Твой удел — темные балахоны до пят, чтоб хоть минимум приличия сохранять, а все туда же. И вот скажи мне теперь, ты всерьез думаешь, что такой мужик, красивый, умный, обеспеченный, который только мигнет и к нему очередь из баб выстроится. И этот мужик запал на корову в розочках? Ты в себе вообще, дочка? Или тебя уже лечить пора?» «Господи, а ведь и правда. Кто он и кто я? Зачем ему? Зачем?» Испуганной стаей пронеслись у Стаси клочки мыслей. «Мама», — все же пролепетала она, — «ну, может, у человека вкус такой. Нравятся ему женщины с формами. И вообще не во внешности же дело. Мы внутренне совпадаем. У нас мировоззрение похожее, полно общих тем. Симпатия, она ведь из многого складывается». Мать взялась за голову, закатила глаза. «Видела я в жизни кретинок, но такую! Милая! Чтобы формы нравились, надо, чтобы были именно формы, а не просто гаражира 50-го размера». «Мировоззрение, общие темы», — скривясь, передразнила она. «Если мужчина заводит летний романчик, какие еще воззрения? Ему нужны ноги от ушей, тонкая талия и крутая задница, а общая тема только одна, известно какая. Вот и спроси себя, почему он увивается за тобой, а не за Аней, которая должна работать фотомоделью, а не бухгалтершей? Ты посмотри на нее. Это же готовая королева красоты. А какие взгляды на него бросает, будто уже отдается. А он такой дурачок, да? Красотка с обложки ему не нужна, бегает за каракатицей. Включи ты уже голову, наконец. Не все же одним местом думать, кое-что и понять пора». «Что? Что я должна понять?» — в опустошительном отчаянии выкрикнула Стася. «То, что женщины этого выродка не интересуют вообще. Вот что», — железным голосом сказала мать. «И не к тебе он подбивает клинья, а к Илюше, аппетитному, хорошенькому, сама знаешь. Он педераст, моя дорогая, преступник самый настоящий. Только осторожный. Такие курицы, как ты, для них как раз и удобны. Женится на тебе для виду, растлит за твоей спиной сына, а ты не поймешь ничего. Будешь только кудахтать и гребешком трясти. Ах, муженек дорогой, ах, у нас счастливая семейка. А он для отвода глаз станет тебя пирожными кормить, чтоб ты жрела еще больше и никуда от него не дергалась. И подарочки дарить иногда. Тебе же колечко алюминиевое со стекляшкой покажи, так ты от счастья и сомлеешь, даже тратиться не надо. Ну что, как тебе такая перспектива? Подходящая? Стася почувствовала, что ноги предательски слабеют, кое-как нащупала неверной рукой позади себя табуретку, грузно рухнула на нее. «Мам, ты что? Такого быть не может. С чего ты взяла?» Силы покинули ее как-то разом, зашумело в ушах, будто кровь не достигала ни головы, ни сердца. Мама взглянула на нее с жалостью. «Да это же в глаза бросается. Всем, кроме тебя, наказание ты мое. Люди за твоей спиной перешептываются. Всем видно. И как он за руку Илюшу берет, и какими глазами на него смотрит, и как за все места хватает. Одна ты ничего не замечаешь. Вот уж правду говорят. Кого Бог хочет наказать, того лишает разума. Короче, спасать надо немедленно. И тебя, и Илюшу. А то опять дров наломаешь, на это ты мастерица, не прибавить, не убавить. Что там осталось от отпуска твоего дней 8? Послезавтра, ну, может, к концу недели. Съедем и все дела. Заблокируешь его везде. Все равно ребенка к школе готовить надо». Стася закрыла лицо руками. «Боже мой, боже мой! А ведь это все может и правда. Вот купались позавчера, так он его над водой подбрасывал и, конечно, руками трогал. И в лесу гуляли, на плечи посадил и гладил, кажется. Однажды поцеловал даже. Правда, до того свою дочку, но это, наверное, для прикрытия. А я-то, если б не мама, словами не описать, что ждала бы нас. А если она и ошибается, я все равно теперь буду об этом думать. Всегда. И никогда уже не смогу с ним, как раньше, ни слова сказать, ни доверять. Каждую секунду буду прикидывать, да или нет. Какой ужас! Какой кошмар, Господи! За что?» 2 дня она пролежала лицом в подушку, выключив телефон. Из дома не выходила, боясь приближаться даже к окнам. Ужасающая боль терзала ее. Такое не было даже 8 лет назад, когда открылись глаза на первого и, похоже, последнего в жизни мужчину. Тогда Стася подспудно готова была к измене, уже видя легковесность возлюбленного. А сейчас чувствовала себя униженной, избитой до полусмерти. Какую же гнусную, невозможную роль ей готовили. Утром 3-го дня, когда Илюша с бабушкой, вооружившись корзинками, отправились в еловый лесок за боровичками, к ней неожиданно постучалась красотка Аня, общение с которой к тому времени уже свелось буквально до хорошей погоды. «Извини», — напряженно сказала та. «Ненавижу такие дурацкие роли, но...» «Олег очень просил. Ты 3-й день не показываешься, и номер недоступен. А окна ваши на хозяйский огород выходят. Он беспокоится, все ли в порядке. Боится, что обидел тебя чем-то. Готов прощения просить. Сам не знает, за что, умоляет, чтобы ты хоть телефон включила, чтоб объясниться. В общем, вот, я передала тебе». Глупо, конечно. «Ах, Анечка!» Стасю затрясло крупным трусом, и вдруг без подготовки хлынули слезы. «Если б ты только знала, и если б я могла сказать...» «Так скажи», — просто улыбнулась Аня. «Всяко легче станет. Олегу ни слова, не бойся. В таких случаях мы, девушки, должны быть на одной стороне». И Стася взяла и рассказала. Лежа навзничь, закрыв лицо локтем, из-под которого упорно струились слезы, почти захлебываясь от сознания, что впереди полная беспросветность на всю оставшуюся жизнь и никакого утешения. «Дела», — протянула Аня, внимательно выслушав. «Я-то ничего подобного не замечала, Но вам с мамой видней, конечно. И добавила почти неслышно, явно самой себе. Зато теперь понятно, почему. Да. И Стасе тоже сразу стало неприятно ясно, что именно понятно этой красивой женщине. На следующий день, когда Олег еще не вернулся с работы из Москвы, они вызвали такси, споро загрузили нехитрый дачный скраб в багажник и уехали домой, успокаивая взгрустнувшего Илюшу. Впрочем, к концу поездки мальчонка уже доедал утешительный пакет чипсов и был вполне весел и доволен судьбой. Той осенью Стася серьезно заболела. Собственно, дело было даже не в регулярных болях под ребрами справа и горькой рвоте на ровном месте. Из нее словно уходила сама жизнь. Все мучительные обследования она могла делать только урывками и только в бесплатной поликлинике, потому что семейный бюджет драматически пошатнулся из-за бесконечных больничных и полной невозможности ездить по частным заказам. Мать словно не замечала уже настоящих, порой невыносимых физических страданий дочери, не переставая твердить, что та просто обнаглела и валяется. А причины не видела иной, кроме патологической лени и вопиющего эгоизма. По ее мнению, стоит бездельнице просто поднять зад с дивана и перестать придуриваться, и все немедленно завертится еще быстрее и четче, чем раньше. Но поднять этот вдруг значительно и не к добру полегчавший зад с каждым днем становилось все невозможней. «А ведь я умираю», — иногда равнодушно думала Стася. «Самым настоящим образом умираю. Ну и хрен с ним. Жизнь не удалась. Зато все это скоро кончится». Она уже смирилась с тем, что давно не любит маму и не жаждет ее любви, но теперь приходило пугающее понимание, что не всегда готова любить и собственного сына. А ведь у нормальной женщины материнский инстинкт безусловен. Кто же она тогда? Чудовище? Преступница? Но как было испытывать нежность к 8-9-летнему мальчику, который спокойно говорил маме: «Уйди отсюда, дура тупая», и умильно оглядывался на бабушку в поисках одобрения, которое ни разу не замедлило проявиться. «Даже ребенок понимает, что ты из себя представляешь», — торжественно провозглашала бабуля. «Но ведь это же ты его и науськиваешь», — уже почти безразлично для порядка слабо отбивалась Стася. «А что, я в чем-то не права?» — сразу же шла в атаку мать. «И в чем же? Назови хоть один умный поступок из своей жизни». Стася лежала в позе эмбриона с грелкой под боком, и уже ни сил, ни желания не было на хвалённую лучшую в мире защиту — нападение. Однажды собралась с мыслями, села на кровати и крикнула навзрыд. «А ты? Ты сама? Ты-то чего особенного достигла? Сама родила меня в 18 неизвестно от кого. Выучилась только потому, что нас обеих бабушка чуть не 10 лет содержала. Замуж никто тебя никогда не взял. Всю жизнь по мужикам протаскалась. До седых волос дожила, а все никак не перебесишься. Даже во внука и в того влюблена, как баба. Родную дочь ненавидишь и сына против нее настраиваешь. Кто ты сама после всего этого?» Прокричала и скорчилась от жгучего стыда. Залилась слезами. Одно дело, когда мать упрекает дочь, и совсем другое — предъявить моральный счет в обратную сторону. Как ни крути, а не ее собачье дело родную маму позорить. Поэтому с полной покорностью приняла Стася две оглушительные пощечины, последовавшие в ответ на ее короткую истерику. «Не смей сравнивать. Тогда жизнь другая была, и страна другая, и все другое», — отрывисто произнесла мать и, презрительно удаляясь с прямой спиной, добавила. «Вырастила на свою голову, дождалась благодарности от единственной доченьки». Уже полностью изнуренная болезнью, было установлено, что желчный пузырь полон крупных камней и подлежит незамедлительному удалению. Стася все же горстями принимая обезболивающее и научившись колоть себе спазмолитики в учительском туалете прямо через одежду, сумела оттянуть операцию до летнего отпуска, чтобы, получив отпускные, отправить бабушку с внуком на дачу. Не ту же самую, разумеется, а на другом конце Московской области. и потом еще получить выплаты за больничный. «Ты сама себе такую жизнь выбрала. Институт никуда не годный, ребенок от кого попало», — жестко сказала мать. «Так что теперь тяни и не жалуйся». В больнице ее никто не навещал, потому что коллеги тоже поразъехались, но, думала Стася, это и к лучшему. После удаления желчного пища все равно сначала полагалась только больничная, так что в передачах не было смысла. А лицемерно благодарить кого-то за казенное сочувствие и букетик гвоздичек о трех чалых головках не осталось сил. Она лежала навзничь в гомонящей на разные голоса хирургической палате, горько смотрела в далекий потолок, похожий на карту параллельного мира в зеленоватых, коричневых и голубых разводах от вечных протечек, и чувствовала смутную вину за то, что мать на этот раз, хоть и со скандалом, но вынуждена была вложить в летний отдых и свои деньги тоже. Правда, сказала перед отъездом: «Все чеки сохраню, потом вернешь мне долг». «А что ты хотела? Сначала в больничку сбежать от своих обязанностей, а потом на моем горбу прокатиться? Это уж извини». «Последняя собака относится к своим щенкам лучше, чем ты ко мне», — вырвалась у Стаси, и она зажмурилась, ожидая пощечины. Ее не последовало. Мать только прошептала: «Какая же ты все-таки дрянь», и тихо закрыла дверь. Восстанавливалась Стася еще полгода. До кучи обнаружились в животе какие-то хитрые множественные спайки, потом вдруг начались неостановимые маточные кровотечения, пугающие черные, когда что-то ужасное уже не текло из нее, а падало. И опять сложные анализы, очередь на госпитализацию, бесконечные процедуры под наркозом, после которого неделями снились кошмары и путалась память. Ей трижды удаляли упорно выраставшие на одном и том же месте полипы и, наконец, выпустили из последней больницы перед новым 2019 годом. Полностью опустошенную, едва державшуюся на ногах, но, кажется, с трудом пошедшую на поправку. К счастью, квартира стояла пустой. Мать достала с хорошей скидкой не горящую, а уже практически сгоревшую, и потому почти бесплатную путевку в зимний Сочи на двоих с ребенком. И, собравшись за час, они оба радостно умотали в аэропорт. Дотащившись в темный полдень до дома, Стася со стоном облегчения повалилась под одеяло и раскрыла на планшете родную соцсеть, решив одним махом развязаться со слащавыми новогодними поздравлениями. Лицо перед дружественной общественностью следовало все-таки худо-бедно сохранять. Среди новых сообщений оказалось одно с незнакомого аккаунта под ником «Анита». Содрогнувшись при мысли о рекламе таблеток для похудения или тренинга по самопознанию, она чуть не удалила послание сразу и прочла лишь случайно. «Привет, Станислава. Ты как будто должна меня помнить. Я Анна, твоя соседка по даче летом 17-го. Нашла вот тебя. 2 дня колебалась, писать или нет, но все таки решила, что о таком ты должна узнать. Дело в том, что позавчера я случайно столкнулась в Щуке с твоей матерью». Торгово-развлекательный комплекс на северо-западе Москвы. «Мы друг друга узнали, поздоровались, я поинтересовалась, как ты. Она ответила, что ты болела по-женски, но сейчас уже выписываешься из больницы. Поболтали еще о детях, и я с чего-то спросила, почему она решила, что тот Олег был педофилом-гомиком и ухаживал за тобой, чтобы заполучить твоего сына. Знаешь, что она ответила? Она легко так рассмеялась, махнула рукой, и вот тебе почти точные ее слова: „Да ну что ты, Аня, какие педофилы в деревне Чуйкино? Мужик как мужик, втрескался в Стаську по уши, дурак, как пес за ней таскался. Что я в таких делах не разбираюсь, что ли? И женился бы чего доброго. Понимаешь, Станислава, я просто опупела. Стою, глазами хлопаю, наконец спрашиваю, зачем она тогда весь этот цирк устроила и вас буквально растащила, да еще так зверски, сердце тебе разбило. Я ж помню, в каком состоянии ты тогда уезжала, краши в гроб кладут. А она мне такая на голубом глазу: „Ты что, Аня, зачем мне это надо? Чтоб дочь замуж вышла за кого попала, и моего внука какой-то чужак поднимал? Мало ли чего они там вдвоем навоспитывают. И эта девчонка у него от первого брака, она-то нам на что? А если у них не сложится, разведутся через год, как Илюша потерю папы и сестренки переживет. Кто об этом, кроме меня, подумает? А как я могла ее дуру отговорить? У нее же на лбу было написано, что сама втюрилась, как кошка. Ну вот и пошла на маленькую хитрость. Нужно же было, чтобы она испугалась и его везде заблокировала. Мог ведь объясняться, полезть. И все прекрасно получилось. Стаська поплакала-поплакала и успокоилась. В общем, Станислава, я написала, и у меня как гора с плеч. Прости, что вмешалась. Если это гадость с моей стороны, просто удали и забудь. Но почему-то не смогла молчать. Было чувство, что должна, и все тут. С наступающим Новым годом тебя. Будь здорова. Не имею права ничего тебе советовать, но лично я после такого выступления свое отношение даже к самому близкому человеку пересмотрела бы. Все, счастья тебе. Больше не побеспокою. Лежа на боку, Стася молча смотрела на ровно горевшую синими огоньками небольшую елочку у противоположной стены. Казалось, они так и будут гореть, пока не выключишь. Но нет. Их яркость начала потихоньку уменьшаться, и скоро совсем не осталось ни искорки синего. Зато исподволь появились словно тлеющие угольки в печи, пунцовые, таинственные, и принялись быстро разгораться в темноте. Вот уж вся елка пылает алым пламенем, словно ее подожгли, но красные огни неуклонно сменяются зелеными, те желтыми. Потом придет очередь фиолетового цвета, а после него все начнется по новой. Если не лениться, а встать и подойти к елке, то можно придавить одну из кнопок на белом пластмассовом реле, и тогда все цвета загорятся разом и начнут поочередно мигать, или огни змейками побегут вокруг пушистых пластмассовых веток. Какую удачную гирлянду она купила вместо той прошлогодней, перегоревшей. Надо будет обязательно забрать ее с собой при переезде. Она не плакала, не возмущалась, не перебирала в мыслях нескончаемые четки обид. С некоторым удивлением Стася чувствовала, что ей неуловимо стало легче дышать. Не так, как это случалось раньше, когда мать уезжала на время, и в доме как будто на время раздвигались стены и открывались окна во весь белый свет, а именно окончательно. Письмо Анны... Ах, боже мой, когда-то ведь были чудные духи с таким или похожим названием в прелестном флаконе в виде старинной чернильницы. Стала той последней соломинкой, что была предназначена сломать спину измученному верблюду. Но чудесным образом не сломала, а заставила забитое животное взбрыкнуть, легнуть твердой раздвоенной лапой жесткого караванщика, стряхнуть неподъемные тюки на песок и, трубя свободу, унестись в пустыню. Все было кончено. Оставались технические детали. Сколько, наконец, стоит эта проклятая квартира, в которой ее чуть не уморили? Кто сказал, что на причитающуюся треть денег она обязана покупать квартиру во вставшей поперек ее души Москве? Кто пригвоздил ее здесь? А как же тот родной, никогда не виданный город с золотыми шпилями на фоне туч цвета моренга? Выздоравливающая легко поднялась с дивана и целеустремленно направилась в некогда большую угловую комнату, теперь разделенную незаконной перегородкой на две поменьше. Проходную с окном в торце дома Илюшину и вторую, глядевшую во двор, материнскую. Там она безо всяких угрызений совести принялась потрошить святая святых. Массивный письменный стол карельской березы, огрызающийся многочисленными ящиками, к которому раньше и прикоснуться боялась. И вскоре нашла искомое — папку на молнии с крупной надписью печатными буквами «Квартира». И тут на спину уже почти свободной верблюдицы упала еще одна лечебная соломинка. Среди бумаг попалась желтая гербовая, 25-летней давности. И она называлась «Свидетельство о праве на наследство по завещанию». Свою долю, полученную при приватизации квартиры, покойная бабушка, как выяснилось, завещала единственной внучке Станиславе, И как законный представитель малолетнего ребенка, мать тогда же и вступила в наследство от ее имени, впоследствии ни словом об этом не обмолвившись. В большой московской квартире, про которую Стася слышала только, что здесь ничего твоего нет, ей уже четверть века принадлежали две трети — своя и бабушкина. Вернувшись с внуком к Рождеству, мать, вероятно, почувствовала грозную перемену сразу же. Будучи одной из тех, кого называют классическими черными эмпатами, она поняла, что дочь бесповоротно решилась на выстраданный поступок, помешать которому не дано, а значит, остается только выйти из грядущего конфликта с минимальными потерями. Черные эмпаты — люди, которые обладают способностью чувствовать и воспринимать эмоции и состояние других людей, но используют ее для собственных целей. «Да, все так», — с высокомерным спокойствием ответила она, когда Стася предъявила ей послание Ани и завещание бабушки. «Но объяснять тебе я ничего не стану, и уж тем более извиняться, потому что ты от рождения обычная тетка с интеллектом чуть выше, чем у канарейки, без таланта, без будущего, даже без внешности, и все равно ничего не поймешь. Мне жаль только, что теперь мой внук попадет тебе в руки и погибнет безвозвратно, потому что воспитать ты можешь только урода». Мать помолчала, а потом спросила с неподдельным равнодушием, как человек, который лишился главного, а остальное ему уже не важно. «Ну и чего ты теперь будешь добиваться? Отселишь меня в коммуналку где-нибудь в текстильщиках?» Бывший промышленный район Москвы, где до сих пор сохранились коммунальные квартиры. «Ну что ты, нет?» Стася чуть не добавила по привычке «мама», но что-то удержала язык. «В любом случае, тебе достанется небольшая отдельная квартира, просто не в таком хорошем районе. А мы с Илюшей, мы, возможно, вообще уедем в другой город, чтобы мой сын тебе не достался, и ты не воспитала бы из него урода». Мать все-таки вздрогнула. «И что? Ты полностью лишишь нас общения? Как это, по-твоему? Ты хоть понимаешь, что поступить так жестоко не только по отношению ко мне? На меня-то тебе всю жизнь было плевать, а прежде всего к ребенку. Он любит меня, а тебя только терпит по необходимости». «Почему? Захочешь — приезжай. Но живи не у нас, а в гостинице. И общайся с Илюшей только при мне. Мы тоже будем приезжать. Я родила здесь, почти 35 лет живу, и не могу просто так этот город бросить. Но станешь Илью по телефону против меня подзуживать, сменю ему номер, а твой заблокирую везде, где можно, и скажу, что ты нас забыла. Но я думаю, ты умнее, ма...» Стася опять не смогла полностью выговорить это слово. А через полгода Петербург просто взял и забрал ее к себе. Сам. Очень просто. На этот раз не письмо с неизвестного аккаунта, а звонок с постороннего номера. Из тех, на которые Стася морщилась, но отвечала. Вдруг заказчик. Хотя так почти никогда не случалось. А тут случилось. Звонила одноклассница Нина, одна из немногих вполне вменяемых. Она стала ресторатором в Петербурге, бизнес успешный, собираются с мужем открыть второй, колоритный ресторан посреди унылого Питера. Парадоксально черноморский. Может, Стася изобразить ей на стенах морские виды с лайнерами, Костю моряка в тельняшке, рыбачку Соню, причаливающую на баркасе, и отдельно вид из окна на шаланду с кефалью. Только чтоб не треска дурацкая, а именно кефаль. Что? Квартиру в Питере купить? Так знакомые как раз продают приличную небольшую двушку на севере. Переезд состоялся в конце лета. Беспросветной питерской осенью рыдал по ночам и худел от тоски ни в чем не повинный 10-летний мальчик Илюша, разлученный с любимой бабулей и с трудом обретенными школьными друзьями. Трудно и словно на ощупь шли образы веселого Кости с его интересной чудачкой, и уже почти полностью проеден был невеликий аванс, когда грянуло поначалу нестрашное слово «коронавирус», и даже немножко весело было сидеть безвылазно на таинственной самоизоляции, ощущая себя актерами недорогого триллера. Одноклассница Нина умерла в начале мая. Безутешному вдовцу, ополоумевшему от внезапного горя и вынужденному к тому времени закрыть и свой первый раскрученный ресторан, было не на что даже достойно похоронить обожаемую жену, мать его троих детей. Не то что платить деньги за незаконченную роспись второго заведения, которому все равно не суждено открыться. Переходившим одна за другой на удаленный формат обучения средним школам меньше всего требовались учителя презренного рисования. Так встретил Стасю с сыном заочно полюбленный город предков. «Мама, а можно мне в Москве не оставаться? Зачем я тебе тут нужен еще 3 дня? Я ведь не помогу тебе со всей этой полицейской бюрократией. Поменяй мне билет. Я хочу вернуться домой прямо сейчас». Глаза Ильи были закрыты, но голос звучал уверенно. Надо же, а она думала, что сын спит, откинувшись на автобусном кресле. И не мудрено. После практически бессонной ночи едва успели на 6-часовой сапсан, встретивший на вокзале веселый похоронных дел мастер, довез их на похожем на облизанную карамельку мерине только до тротуарного автобуса, в центре которого на возвышении уже стоял обтянутый белой тканью гроб с золотыми кисточками. И там оставил, законно предполагая, что примерные дочь и внук мечтают трястись до удаленного кладбища рядом с телом убиенной матери и бабушки. В кладбищенской церкви 15-летний Илья крепился, изо всех сил держась суровым мужчиной. Детские беспомощные слезы на его глазах выступили только в конце отпевания, во время «Со святыми упокой». Что ж, должен же быть у каждого человека кто-нибудь, кто его искренне оплачет. Почему бы и у матери таковому не оказаться в лице любимого внука? В конце концов, она ведь много для него сделала, особенно в начале. Этого не отнять. «Конечно», — мягко отозвалась Тася и дружески положила ладонь на руку сына. «Ты можешь еще успеть на вечерний сапсан, если есть билеты. Или хочешь ехать ночным и отоспаться в купе?» «Сапсаном», — сухо ответил он и тут же добавил, не меняя тона. «Если бабуля оставила на меня завещание, то я об этом сейчас даже не узнаю, верно? Ты его просто разорвешь и забудешь, если еще не разорвала. Так ведь? Но мне скоро 16. Через 2 года я стану совершеннолетним, и будь уверена, докопаюсь до правды. А если потребуется, подам на тебя в суд. Потому что я точно знаю, что бабушка не хотела, чтобы ее квартира досталась тебе». Что было отвечать? Сейчас, когда гроб матери только что закопан в могилу, вскипеть, воззвать к справедливости, начать рыдать и доказывать, что его любимая покойная бабуля, сумасшедшая стерва, кровососная банка, ненавидевшая собственную дочь и нездорово влюбленная во внука? «Завещания не было», — как могла спокойно сказала Стася. «Я бы не скрыла его, хотя бы потому, что просто бесполезно. Через 2 года ты все равно узнал бы правду, и никому из нас не стало бы от этого легче». Но мама не успела его написать. «А квартира ее в любом случае достанется тебе, когда ты повзрослеешь и сможешь жить отдельно, целиком себя обеспечивая. В Москве ли, в Петербурге ли, неважно. Сейчас все равно не время это обсуждать. Бабушка решила бы так же. Но она не думала, что какой-то упырь ее застрелит». «Не удивлюсь, если это была ты», — с подростковой жестокостью кинул сын. Стася молча уткнулась в смартфон и, наконец, глухо произнесла. «Я взяла билет на 6-часовой. Послала тебе, проверь. Пришел? Ну и прекрасно. Сейчас будем проезжать очередное метро. Вон красная М впереди. Останови автобус, выходи и проваливай в Питер». «Да, и на родительский день в лагерь ко мне не трудись приезжать». Поднимаясь, решил все же добить ее Илья. «Я уже не маленький, чтобы яблочки с конфетками ждать, да и кормят нас там хорошо. А для чего-то другого вряд ли тебе стоит туда-сюда кататься». Дверь раскрылась, он легко соскочил на асфальт, закинул небольшой стильный рюкзачок за плечо и, не оглядываясь, зашагал прочь. Высокий, поджарый, широкоплечий, со слегка вьющимися волосами. Парень торопился вернуться в любимый молодежный спортивный лагерь на берегу Бирюзового озера в сосновой роще под Выборгом. Дорогой и комфортный, для детей работников образования и культуры, куда с удовольствием ездил на две смены каждое лето, ни минуты не задумываясь о том, каких титанических усилий стоит его матери покупать проклятые путевки в этот солнечный парадиз для белых людей. Стася закрыла глаза, привалившись виском к прохладному стеклу. К уколам со стороны сына она уже привыкла, постепенно научившись в какой-то степени держать удар. Полностью избежать влияния бабушки даже на расстоянии 700 километров не удалось. Для этого ее действительно потребовалось бы пристрелить. И оно неизбежно дало свои гнилые плоды. Сын относился к матери с небрежной грубостью, оказывал послушание только если было что терять или чего ждать, открыто смеялся над ее художеством. «Сильна ты, мать! Других учишь тому, чего сама не умеешь!» Очевидно, радовался, когда видел, что глаза матери наполняются слезами. Впрочем, это не мешало Илюше проявлять почти животную ревность к любимому мужчине, даже случайно оказавшемуся рядом с нелюбимой мамой. Однажды он повел подозрительно грамотную, по всей видимости, вдохновленную из Москвы, атаку на Стасиного коллегу по школе, с которым у нее завязался было вполне приличный, интеллигентный роман с прицелом на будущее. И бесконечными хамскими выпадами, отвратительными намеками и жестокими замечаниями добился того, что обиженный мужчина сначала перестал заходить к ним в дом, а потом и вовсе заявил Стасе, что ее взрослеющий сын — слишком большая проблема, решать которую он не готов. То ли Илья хотел инстинктивно, как любой детеныш, самку-мать, сохранить ее для себя целиком и питаться молоком бесконечно, что где-то даже простительно для такого травмированного ребенка, то ли непременным и очень по-взрослому желал видеть мать именно глубоко и безнадежно несчастной, в отместку за предательский увоз из родной Москвы. Она не пыталась окончательно разрешать эту страшную дилемму для себя, боясь случайно докопаться до правды и умереть от горя. Год назад их маленькую семью вдруг осветила яркая искра надежды. Измучившись разладом в отношениях с таким родным и таким далеким Илюшей, в результате которого, как на дрожжах, подрастал разлад более страшный, внутренний, необратимый, Стася, мечась в поисках чего-то более действенного, чем лучики добра, щедро поступавшие от знакомых дам в любимой соцсети, решилась по дороге домой завернуть в небольшую, на вид непритязательную церковь, чей простенький синий куполок робко выглядывал из пышных кружев жирной королевской сирени. Стасю с первого взгляда поразило внушительное количество достаточно молодых и модно одетых верующих на службе. Оказалось, что она все эти годы находилась в нелепой власти отжившего свое стереотипа, дескать, в церквях толпятся злые полуграмотные старухи в черных платках. Длинная разнополая и разновозрастная очередь стояла и к неучаствовавшему в богослужении священнику, вероятно, на исповедь. Стася воровато выдернула из сумки шелковый шарфик, накинула его на голову и спросила, как в поликлинике, «Кто последний?» Забавно, но именно с легкой руки матери они окрестились все втроем много лет назад, испепеляюще знойным подмосковным летом, когда деревья загорались от жара сами собой, а Илюше было месяцев 10. Он тогда едва выкарабкался из затяжной непонятной болезни, накатывавшей волнами, как болотная малярия, и даже бабушка его испугалась не на шутку. Кто-то подсказал ей на даче, что во избежание дальнейших болезней младенца стоит побыстрее окрестить, что она и вознамерилась сделать в ближайшее воскресенье, заявив, что станет, разумеется, своему внуку крестной. «Где это видано, чтобы крестная некрещённая была?» — резонно удивился священник, и бабушка немедленно покрестилась с первой партией новокрещаемых. Со второй крестили уже младенца мужеско-пола Илью. И, само собой разумеется, его сбитую с толку неожиданным новым восхитительным именем Стефания Матерь, над которой вдобавок прочли какую-то особую очистительную после родов молитву. В связи с тем, что в православных святцах женского имени Станислава нет, женщинам с этим мирским именем чаще всего дают в крещении имя Стефания. Зато теперь она стояла в очереди на исповедь с полным правом и надеждой, ожидая помощи. иногда все-таки одолевали сомнения, подстрекавшие к немедленному бегству. Казалось, вдруг что священник, старого вида бородач с обильной проседью, сейчас начнет придираться к длине юбки или крашеным ресницам, повелит убояться мужа и, узнав, что его нет и не было, подвергнет неведомой церковной каре. Но он выслушал, не перебивая, и спокойно заговорил непротивным постным голосом в нос, с подвываниями и придыханиями, от которых ее всегда передергивало, если что-то подобное звучало по телевизору, а красивым звучным баритоном и очень по-дружески. «Ну, маму вашу обсуждать мы не будем, потому что ей тоже наверняка есть что о вас порассказать. Да и по жизни, небось, досталось. А вот про сынка скажите, какая у него, как вы думаете, к вам сейчас главная претензия?» «Ну...» — растерялась Стася и, отчаянно сглаживая углы, стала объяснять. «Он, как все дети, считает себя взрослым. Обижается, что я не позволяю ему искать работу и иметь свои деньги, чувствовать себя мужчиной. Но какая работа в его возрасте? Листовки раздавать? Но так он быстро и последнюю узду скинет, пропадать станет неизвестно где, познакомиться на улице с кем попало, да хоть с наркоторговцами. А я не проконтролирую. Он мал еще для такой самостоятельности, сущий ребенок. Из-за этого последнее время постоянные стычки. И я, он считает, мало зарабатываю, и не даю ему столько, сколько получают другие дети, у которых двое родителей. Винит меня, что вечерами я отдыхаю, а не мчусь искать себе дополнительный заработок. Ему безразлично, что я и так еле живая, по трем школам мотаюсь, везде полставки. Оттого скандалы все время, и, кроме того, бабушка. Бабушку пока не трогаем. Надо будет, и до нее доберемся. Он блеснул яркими черными, как породистая смородина, глазами. «А мы с вами сейчас вот что сделаем». Отец Матвей, так его звали, предложил Илье работать у него в храме алтарником утром и вечером по выходным, зарплатой примерно такой же, как если бы действительно совать раздраженным прохожим листовки у метро. Алтарник — церковнослужитель, который помогает священникам в алтаре перед богослужением и во время священнодействий. Это мирянин, то есть не рукоположенный священнослужитель, а просто верующий человек. И другие приятные преференции могут получиться. Что и как делать, на месте подучим. Нехитра наука. Улыбнулся священник и добавил без обиняков. Не совсем же дурак он у вас. Справится. Домой матушка Стефания шла, жестоко терзаемая сомнениями, боясь непредсказуемой реакции ершистого сына. Но тот, на удивление, охотно согласился. Может, просто деньгами прельстился поначалу, а, скорее всего, из юношеского любопытства. Ведь то для него была совершеннейшая терра инкогнита. Буквально «неизвестная земля» употребляется для обозначения неизведанного. «Только давай пока бабушке не будем рассказывать», — заговорщицки предложила Стася. «Она может такого не одобрить». И неожиданно несколько благословенных месяцев протекли в мире, согласии и спокойствии, как говорили в церкви, во всяком благочестии и чистоте. Илья быстро научился алтарничать, а будучи по природе способным и сообразительным, вскоре попробовал себя и в качестве чтеца. Гуманитарий по натуре, имевший очевидные способности к языкам, он довольно лихо освоил основные правила церковного чтения, и хотя пока не всегда гладко управлялся с церковнославянским, было уже очевидно, что это только вопрос тренировки. Чуть-чуть, и дело пойдет. С отцом Матвеем и вторым молодым и веселым священником Илья иногда охотно разъезжал по требам — то квартиру осветить, то дачу, то на дому крестить, соборовать, исповедовать. В такие дни он неизменно возвращался домой с важным видом добытчика и торжественно выкладывал перед мамой на кухонный стол свою долю от щедрых подношений простого церковного люда. Или еще теплую половинку домашнего мясного рулета, или сочный растягай с лососем, или здоровенный арбуз с увесистым пакетом мятных пряников в придачу. И выглядело все так, будто молодой первобытный охотник приносит в пещеру к старой немощной матери еще теплую тушу убитой собственным копьем косули. В те дни они словно заново полюбили друг друга и сблизились за короткое время так, как не сумели за все предыдущие 14 лет. Начали непринужденно болтать о разном, делиться простыми жизненными планами. Стася успела сердечно обрадоваться и почти поверить, что это навсегда. «Только не говори бабушке», — заклинала мать своего ребенка чуть не каждый день, печёнкой чуя с той стороны почти смертельную опасность. Она не поймет и расстроится. Но гордый собой Илья однажды не удержался и похвастался. В ту желто-алую осеннюю пятницу, вернувшись домой и застав странного молчаливого сына за ужином на кухне, она, как всегда, мимоходом спросила, вернется ли тот завтра после литургии сразу домой или останется обедать в трапезной. Случалось и так, и эдак, в зависимости от того, его ли очередь была алтарничать на вечерне. Но мальчишка вдруг зыркнул в сторону мамы уже под забытым той и оттого испугавшим до ступора взглядом готового, но боящегося укусить волчонка, резко отодвинул тарелку и тявкнул. «Хватит уже! Достало! Не то папа, не то монаха из меня делать! Хорош! Поездила на мне!» Вскочил и унесся в свою комнату, грохнув дверью. Стася много лет к тому времени не разговаривала с матерью сколько-нибудь распространенными предложениями, но тут, взорвавшись, позвонила сама. И сквозь буквально хлеставшие слезы разразилась упреками. «Что ты наделала? Что ты наделала? Неужели же ты совершенно бессердечна? Ну зачем тебе надо было сейчас вот так взять и разрушить, растоптать наш такой хрупкий мир, едва-едва установившийся? Почему тебе всегда обязательно нужно вклиниться между нами? Ты как будто начисто лишена любой морали, только раздор и раздор приносишь нам. Как тебя совесть не мучает?» «А тебя совесть не мучает?» — спокойным стальным тоном ответила мать. «Свалить свои обязанности на ребенка — это нормально? Малолетнего мальчика вместо выходных, когда он должен сил для учебы набираться, заставлять и шачить, чтобы деньги и еду в дом приносить, пока ленивая мамаша на диване жирным брюхом вверх валяется. Монаха из здорового, красивого парня лепить, будущего придурка, на которого все будут пальцем показывать, это тоже нормально. А я, значит, только раздор приношу вам? Особенно, когда ты в Подоле мне принесла и на пороге рыдала, забыла уже? Или когда годы жизни потратила, воспитывая твоего сына, пока ты неизвестно где шлындала? Но ведь тебе же наплевать на всех, кроме себя. Лишь бы не шевельнуться лишний раз. А другие пусть надрываются. Мать родную из дома выгнала в конуру, как собаку. Теперь ребенку беззащитному, неопытному на шею села и ноги свесила. И ты мне еще о совести смеешь говорить, бесстыжая?» Стася тихо нажала на кнопку отбоя. Казалось, что сердце вот прямо сейчас наконец разорвется. «Я предполагал, что так случится», — сказал ей на следующий день отец Матвей. «Слишком уж хорошо началось. Но враг человеческий не дремлет и действует через людей, а мы слишком слабы, чтобы достойно противостоять. Не унывайте, матушка Стефания». Он улыбнулся и заговорил со смешным грузинским акцентом. «Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся». «В смысле, не обижайтесь на Христа. Он не виноват, что мы здесь такие звери. А Илья наш вернется. Может быть, не так скоро, как вы хотите, но вернется обязательно. К вам так уж точно. Потому что сердце его, сбитое с толку, измученное, однажды раскрылось в вашу сторону. И оно запомнит, как это было прекрасно, и позовет назад. И увидел он, что это хорошо. Помните?» Бытие, глава 1, стих 10. «А к нам тоже вполне допускаю. Кто стоял рядом с алтарем, когда туда сходил Святой Дух и прилагал вино и хлеб в кровь и плоть Христову, тот у Христа навсегда под особым приглядом. Обычно те, даже если и отпадут надолго, хоть на смертном одре, докаются. Главное, сами старайтесь не отпадать. Уж очень далеко не уходите. Чем дальше уйдете, тем трудней и болезненней будет дорога назад. Не так давно ей привалило редкое счастье. Удалось устроиться учителем в частную гимназию с уклоном в искусство, и это действительно стало настоящей удачей для человека и ее профессии. Не собирать, как раньше, огрызки ставок в государственных школах по разным концам города, а преподавать любимый для многих детей предмет заинтересованным ученикам. Да еще и вести 3 раза в неделю кружок живописи по ткани и дереву. Правда, на материнском языке это называлось быть художником от слова «худо». Да что там художник? Теперь выходило, что от этого странного, совиным уханьем отдающего слова происходят и все остальные ее ипостаси — матери, дочери, женщины. Войдя в даже летом холодный и темный подъезд старой ободрано-жёлтой пятиэтажки, где жила и умерла ее мать, она словно ступила во мрак и пустоту. Дальше не было хода. Ни в доме, ни в жизни. Она сама не знала, зачем сюда вошла. Квартира была пока опечатана полицией. Медленно ощущая, словно по гире на каждой ноге, Стася поднялась на 3-й этаж по узкой лестнице вдоль стен, окрашенных ядовито-зелёной краской до половины, сверху небрежно побеленных. Постояла перед бедной дверью, затянутой черным дерматином, коснулась пальцем бумажной полоски с печатями. Мелькнула быстрая мысль отковырнуть и... И что? Ключей-то все равно нет. И когда отдадут, неведомо. Вот они, те самые ужасные выселки, куда она спровадила маму. Этот запах из-за двери, он кажется или нет? Интересно, соседи его тоже чувствуют? Каково им? О нет, лучше не думать. Надо считать, что примерещилось. Когда дадут разрешение и ключи, она вызовет специальную клининговую службу. Ей даже их визитку в полиции успели услужливо подсунуть. Вероятно, свои люди. Мама, мама. Аромат твоей смерти похож на амбре всей твоей жизни. Нет, нельзя так цинично думать о матери. Отец Матвей не одобрил бы. 5-я заповедь и все такое. 10 ветхозаветных заповедей Деколог Бог дал на горе Синай через Моисея народу еврейскому, когда тот возвращался из Египта в землю Ханаанскую на 2 каменных досках или скрижалях. Признаются и в христианстве. 5-я заповедь — о необходимости почитания родителей. Глупо было прийти, еще глупее стоять под дверью квартиры, где произошло убийство. Какая тишина. Она уже 10 минут здесь торчит, и ни одного человека. В тот день, когда здесь стоял убийца, тоже, наверное, было глухое время летнего дня, потому никто ничего не видел, не слышал. Странный старый дом лет 70 уже потихоньку крошится от ветхости, ведь строили не на века, а до близкой победы коммунизма. Тот, кто это сделал, вошел не через главный подъезд со сложным домофоном, а через техническую дверь с другой стороны. Там есть еще такой остекленный предбанник, где стоят прикованные и неприкованные к трубе детские коляски и велосипеды. От этой двери даже ключей не существует. Там кодовый замок, который могут открыть только работники коммунальных служб. Ага, и любой желающий. На 4 цифрах кода стерлась краска, а нажимать их нужно одновременно. То есть дверь практически открыта. Так сказал этот чертов Миша. Подумав о нем, Стася передернулась от мерзкого воспоминания и шустро порысила вниз. Михаил, фамилию забыла, оперуполномоченный, расследовавший дело ее матери, встретил Стасю на улице после опознания и грубовато, но очень вовремя поддержал. Констатировал, а не спросил: «Вы, конечно, сегодня ничего не ели». И без церемоний доставил на своей подозрительно престижной для простого опера иномарке в недорогое, но неожиданно уютное кафе, где оказалось даже настоящее, а не из похожих на стиральный порошок хлопьев, картофельное пюре с домашней оранжеватой подливкой и сочной говяжьей котлетой, какие готовили когда-то все бабушки на свете. Стася улыбнулась поданной тарелке и с энтузиазмом принялась за еду. Сама удивилась, что могла есть с таким аппетитом после сегодняшних одно за другим следовавших приключений. хамского допроса с дальнейшим опознанием словно из парафина вылепленного трупа, который неделю назад был ее пусть нелюбимой и нелюбившей, но мамой. «Ты на нас зла не держи», — фамильярно сказал Миша. «Работа у нас паскудная. Выгораем и спиваемся. Или просто дохнем. Третьего не дано». Стася подняла на бесцеремонного мужичка глаза. Небольшой, усталый, помятый, волосы сальные, расстёгнутый воротник рубашки с очевидной темной полосой внутри. «Надо же, клеится», — с вялым удивлением подумала она. «Ну, конечно, разведенный поди, и явно не герой-любовник. Понимает, что у толстухи ни первой свежести вроде меня выбора особого нет, вот и надеется наскочить по-быстрому и отвалить. А я и правда не помню, когда за мной последний раз кто-то ухаживал, даже так примитивно. В конце концов, почему бы и нет? В данной ситуации это все равно, что морфием уколоться. Ты найдешь эту сволочь?» Поддержав его прощупывающее «ты», она давала понять, что не против продолжения и верит в него как в сильного мужика. Опер пожал плечами. «Сама посуди. Точное время смерти установить не удалось. Жара и все такое. Орудие убийства никогда раньше в криминалке не светилось. В предположительные сутки в подъезд под камерой входили только жильцы, их гости, дворник и курьеры. Их всех удалось, даже удивительно, довольно быстро установить и проверить. Оснований для подозрений тут нет. Значит, тот, кто нам нужен, вошел через заднюю дверь. Есть там такая, для всяких технических служб, открыть-расплюнуть. Камерами и не пахнет, зато кусты и деревья, как в лесу. Взвод спрятаться может. Еще собак выгуливают по тропинке». Работала в то время одна камера, на которой теоретически мог оказаться убийца. Есть один просматриваемый участок, который он не мог миновать, когда шел убивать, или обратно. Или оба раза, если он идиот и возвращался той же дорогой. Но камера довольно далеко от той тропинки. Тебе же показывали. «Да там толпа какая-то шла», — растерялась Стася. «Как на демонстрации. И это в таком тихом районе». Кого при таких обстоятельствах можно узнать вообще? Их человек 500 было или больше. Михаил раздраженно махнул рукой. Специальная программа убрала все промежутки, когда никого не было. Иначе бы круглосуточно сидеть и смотреть. А так ты за час всех увидела. И что? И ничего. Убито кивнула Стася. Ни одной даже смутно знакомой фигуры. Да я и не знаю никого из ее знакомых. «А это ведь знакомый, наверное, да? Мама ведь дверь ему открыла». Она запнулась. «Мужчина. Ее любили мужчины». Он усмехнулся. «Скорей она их. Причем преимущественно женатых. А у них, между прочим, ревнивые жены. Когда есть из чего, то стрельнуть может и женщина. Расплюнуть, особенно если разозлить. А твоя мамаша, судя по всему, это умела. «Извини». Стася поморщилась. «Не за что извиняться». «Умела, да». «Значит, его не поймать? Или ее? «Почему? Мы все версии отрабатываем. Нам тоже висяки ни к чему. Я для тебя стараюсь. Давай выпьем вина». Он коротко, без охоты улыбнулся, и оказалось, что зубы ослепительно, почти как в рекламе дешевой зубной пасты, белые. Когда полезет целоваться, будет непротивным. Отстраненно подумала Стася и сказала: «Давай, чего уж там». Миша вышел из ее гостиничного номера глубокой ночью, когда она уже неудержимо проваливалась в тяжелый сон с последней мыслью о том, как будет ужасно обнаружить его утром рядом с собой на другой половине кровати. Поэтому, когда дверь за этим случайным и не особенно преуспевшим утешителем с тихим щелчком закрылась, она благодарно посмотрела на нее и ухнула в черноту. А когда проснулась, честно не помнила подробностей, хотя от брезгливого ощущения физической грязи не могла отделаться настолько упорно, что вызвала недовольную горничную и попросила сменить белье. На этот раз Стася намеренно, чтобы не нарваться на неприятные воспоминания, остановилась в другом, маленьком и чистом отельчике, куда от маминого дома было пешего ходу 5 минут. По дороге она отупело приобрела в типовом супермаркете бутылку мартини, нарезку бледного с сыром, пластиковую банку с морскими гадами и почему-то несколько глазированных сырков. Никогда их раньше не покупала, а тут вдруг подвернулись под руку в качестве закуски. Поднялась в свой номер, выпила без отрыва полный стакан горько-терпкого напитка, предназначенного строго для женщин в радости и в горе, заживала сырком, сунулась в сумку за смартфоном и вместо него вдруг вытащила мамин альбомчик. Размером чуть больше того же гаджета, как оказалось, заблудившийся и застрявший в непознаваемых недрах современной дамской сумочки с тех пор, как еще в прошлый приезд там очутился. Она прилегла на широкую удобную кровать поверх покрывала и стала проглядывать черно-белые древние фотографии. В основном они изображали маму-девочку с ее собственной матерью, бабушкой Изольдой, в неулыбчивом Ленинграде. И советские лозунги вроде «Слава КПСС» на заднем плане. Вот ест мороженое из простого бумажного стаканчика, вот катается на карусели верхом на лакированном коньке-горбунке, вот стоит в школьном платье с белым фартуком и держит в руках непропорционально огромный, похожий на цветущий куст букет гладиолусов. Не иначе пошла в первый класс. Эту девочку убьют. Придут и попросту застрелят. Как странно. Но что-то же она сделает такое, что с ней так поступят. Неужели всего лишь переспит с чужим мужем? Нет, это неправильно как-то. Не может быть. Над одной из карточек прозрачная пленка почти оторвалась, и Стася перевернула выпавший снимок, где за столом, заваленным книгами и бумагами, в непринужденных позах сидели четыре юные девушки в советской школьной форме. Одна из них оказалась ее очень хорошенькой матерью-школьницей, а рядом с ними в странной летящей позе, словно подпрыгнул и завис, помещался расплывчатый паренек их же возраста. «Он, наверное, снимал с выдержкой», — догадалась Стася. И ему не хватило какой-то секунды, чтобы занять место рядом с остальными, замереть и получиться четко. На обороте на уровне каждой из пяти голов маминой рукой, только чуть более детским почерком, карандашом были написаны имена и фамилии. Стася какое-то время глядела на них со смутным узнаванием, а потом лихорадочно выхватила из сумки смартфон. «Ну, конечно! Это те же самые имена!» Доступ к маминой соцсети она получила очень легко, еще когда, желая пригласить на похороны каких-нибудь знакомых, решила разместить на ее странице извещение о смерти и времени прощания. Пароли разгадывать не потребовалось, дата рождения любимого внука ничего другого и не придумать. Выложив объявление, Стася пробежалась по списку друзей, увидела несколько подружек, в прошлом знакомых и ей, но неизменно неприятных. Кстати, ни одна на похоронах не появилась. Может, кто из этих? Ну, с этим-то Миша точно разберется. Потом с ленивым любопытством заглянула в закладки. Там были они и только они, друг под другом. Как теперь выяснилось, те самые школьники с черно-белой фотографией, кроме одной девочки и самой мамы. Она сразу же проверила. Все трое петербуржцы. В друзьях и подписчиках никто из них не значится. Заявок в друзья им мама тоже не подавала. Выходит, просто следила за ними, желая оставаться незамеченной. Все так же лежа на умиротворяющей мягкой казенной кровати, Стася бегло просмотрела сначала женские аккаунты. Пожилые дамы, ничего особенного. Одна — красавица тыквы, каждая с Золушкину карету, да кабачки дирижабли на даче выращивает. Другая постит мнимо умные изречения и позирует за роялем. Мужчина, похоже, верующий. У него сплошь крестные ходы да чудотворные иконы, но живет, похоже, где-то в Тму-Таракане, потому что в ленте все сельские пейзажи. Немного подумав, она сделала снимок их общей фотографии и отправила обеим женщинам. Мужчине поостереглась, мало ли что, и честно написала, чья она дочь, где и что случилось с мамой, попросив ответить, если те вдруг вспомнят что-то из ее ленинградского прошлого. Потом отложила смартфон на тумбочку, откинулась и закрыла глаза. Ну да, конечно. Мама увела у одной из этих вот этого самого размытого парня, А та через 40 лет спохватилась и жестоко отомстила. Как романтично. Жаль, что совершенно неправдоподобно. «Прекрасно помню, когда Андрюша сделал эту фотографию», сказала одна из двух рано постаревших дам, что сидели напротив Стаси за белым кухонным столиком. «Мы как раз работали над первым выпуском». «Да, вы правы, поставил недостаточную выдержку и не успел добежать. Потратил последний кадр на пленке, поэтому пришлось отпечатать, как вышло. У каждого из нас была такая карточка. При обысках изъяли. Не представляю, как у вашей мамы сохранилось». Стася до сих пор не могла избыть тихого изумления при виде этих двух женщин. Ровесниц ее матери. Только ту в упругих локонах, ярких блузках, серебряных браслетах часто называли на улице девушка, и не зря. Выглядела она действительно лет на 15 моложе своего зрелого возраста, и даже не потому, что слишком уж педантично ухаживала за собой. Нет, вероятно, на ней четко сработала знаменитая лженаука-генетика, поддержанная в целом нетрудной и спокойной судьбой. Периодически жестокие драмы, переживаемые матерью, скорее взбадривали ее, придавая жизни необходимую перчинку и полнокровность, и в целом служили той же цели. А теперь перед Стасей сидели две интеллигентные, чем-то даже похожие между собой бабули-пенсионерки, иначе не скажешь. Она бы, не задумываясь, уступила любой из них место в метро. Обе сразу же тепло откликнулись на Стасины письма, ужаснулись судьбе ее матери, предложили немедленно встретиться втроем в Петербурге, дали адрес где-то в зеленом спокойном дачном. И вот сидели перед ней за кофе, дымившимся в тонких, несерьезного вида чашечках костяного фарфора, перед гостьей поставили внушительную глиняную кружку, как для пива. Обе в унылых, опрятных кофточках на пуговицах, средней длины трикотажных юбках, с одинаковыми старческими стрижками, с обвисшими морщинистыми лицами и когда-то давно раз и навсегда потухшими глазами. Одна всю жизнь и до сих пор преподавала музыку в школе, другая вообще не смогла после тюрьмы получить приличную профессию. 40 лет работала то здесь, то там, а сейчас устроилась в регистратуру своей районной поликлиники и была, наконец, довольна. Ее многочисленные возрастные болячки лечили как у сотрудника, бесплатно, хорошо и вне очереди. Подумать только. Эти ничем не выдающиеся из толпы бабушки когда-то ухитрялись состоять в антисоветской организации и пытались бороться со всемогущей и, как всем тогда виделось, несокрушимой советской властью. Наивно, конечно, по-детски, но все же. Это ж какой храбростью нужно обладать? Или глупостью? И ее мать, стала быть, тоже. Но она ведь не сидела в тюрьме. Или это просто скрыли от Стаси? Может быть, после всего того кошмара бабушка увезла маму в Москву, чтобы спрятаться от позора и людского осуждения? Это ведь не в Подоле принести, эко невидаль. Это за политику сесть. «Дурочки, мы все были маленькие», — горько говорила между тем вторая женщина. «Вот уж действительно, бодался теленок с дубом». Книга Солженицына. «Думали, у нас такая невероятная конспирация, что если за руку не схватят, то вовек не вычислят. Хотя, если б мы ограничились раскладыванием журналов по почтовым ящикам, то искали бы несколько дольше. А мы, представляете, Станислава, в собственных школах наклеивали антисоветские статьи на стен газеты поверх пионерско-комсомольских агиток. Для этого на месте преступления ловить совсем не обязательно. Достаточно сложить 2 + 2». «1 + 1», — уточнила первая. «Это же наверняка не рядовые были события для КГБ. Не каждый день в советских школах да в Ленинграде такая крамола ковалась. Ясно же, что из одного источника. Они быстренько проверили, не живут ли где рядышком друг с дружкой какие-нибудь ученики обеих школ, а там 2 десятиклассницы в одной парадной. У каждой по близкой подруге в своем классе, а у одной еще и парень из параллельного. Ну и все, берите упленькими. На допросах мы, конечно, сразу подписали признание. Да они уж и так знали, не из-за чего было упираться. А нас, дурочек, матерями припугнули. Мол, их лет на 10 каждую посадят, как руководителей организации. Потому что мы, дескать, маленькие дети, и без взрослых ни за что бы до такого не додумались. «Мы с ней», — она кивнула на подругу, «как несовершеннолетние, огребли по 2 года малолетки. Андрея какой-то 10-юродный дядя отмазал, как теперь говорят. Ему только хулиганку пришили, и родители штрафом отделались. А Даша, той как раз 18 исполнилось чуть ли не накануне. Ну, и ее во внутреннюю тюрьму КГБ, ко взрослым. И честно скажу, что там случилось, никто точно не знает. Официально она на следующий день умерла от сердечной недостаточности. Уж не думаю, на вид здоровая девушка была, никогда ни на что не жаловалась. Тело через месяц только выдали. Остались брат-близнец и мать-старуха. Правда, теперь не узнать никогда. А про вашу маму мы тоже думали, что она живой из этой мясорубки не выбралась, потому что ни слуху, ни духу. Когда интернет появился, и то не нашли. А оказалось, вот оно что. Увезли ее подальше после всего этого и фамилию сменили. Или тоже у матери связи какие-то нашлись. Тогда только позавидовать можно. «Похоже», — задумчиво кивнула Стася. «У бабушки покойной действительно много разных знакомых было». На ее похороны много людей пришло, мужчин и женщин. Так что, может, и правда. Несправедливо как-то получилось. Вас 5 человек участвовало, а серьезно пострадали только 3. Я почти уверена, что моя мама тоже как-то увернулась, как и Андрей этот. Вы не сообщали ему о моем письме? «Нет», — покачала головой одна из старушек, та, что была внешне полней, здоровей и немножко успешней в жизни. «Можно только порадоваться, что кого-то чаша сия миновала. Ее и врагу не пожелаешь. Андрею мы ничего не писали. Раз вы сами этого не сделали, то и нам незачем. Он по большей части где-то в глуши живет, в Псковской области. Хотя квартира в Питере тоже есть, но редко сюда наезжает. Мы почти не видимся. Не очень-то приятные общие воспоминания, сами понимаете. Так? С праздниками друг друга поздравляем. Его-то жизнь еще ничего сложилась. Прилично. Высшее образование получил, женился, сын есть хороший. Ну да, Андрюшу ведь через жернова тюрьмы не пропустила, как нас. А мы вот... Знаете, женщины после нее по-настоящему не восстанавливаются. Никогда. Потому и с замужеством не получилось, и детей не родили. Под корень нас подрубили. С самого начала. «Это очень ужасно было», — рискнула спросить Стася. «Но если тяжело говорить, не отвечайте, обойдусь». С минуту казалось, что она не получит ответа. Но когда смущенная гостья уже собиралась извиниться за неделикатность, старушки, про себя она могла называть их только так, вдруг заговорили, то по очереди, то перебивая друг друга, то чуть ли не в унисон. «Я сидела в колонии в Покрове. Девчонки называли Покровим, она на Свято-Введенском монастыре была расположена. Длинный такой деревянный помост вел в церковь. Там располагались классы и актовый зал в алтаре. У нас была форма, можно даже сказать, красивая. Темно-фиолетовые такие платья из вельвета. Зато главная надзирательница — чистая эсэсовка». Белокурая бестия, которая избивала всех страшно, как в гестапо. Хлыстом для лошади, с собой его носила. Хотя, может, иначе и не справиться ей было, ведь девки сплошь юные волчицы, хабалки. Таких свирепых драк я потом ни в одном фильме не видела, как там эти почти детки дрались. Могли запихнуть кого-то в тумбочку и в окно выкинуть, только хлысты понимали. А я в Суздале, тоже в монастыре. Спаса Ефимиев назывался. Там еще склеп князя Пожарского, того самого. И здание, где во время войны фельдмаршала Паулюса в плену держали. У нас такие же, с позволения сказать, девочки были. А как если вдруг интеллигентка попадалась, ненавидели ее особо, люто, чуть ли не больше, чем надзирателей. Я-то, глупышка, поначалу увещевать этих животных пыталась. Говорила, что мы же не дикари на необитаемом острове, чтоб так людоедствовать. А они мне «вот тебя первую и съедим». А мат? Господи, какой там стоял мат? Вы, Станислава, про настоящий мат и понятия не имеете. 3-4 слова от пьяных мужиков слышали. А там не повторить, не даже вспомнить. Холодный ужас охватывает. А меня, когда узнали, что я антисоветчица, вдруг зауважали, представляете? Оказалось, прошли те времена, когда уголовные были социально близким элементом, и на них опиралась тюремная власть. 80-е, наоборот, если кто за правду сидел, тех старались не обижать. Разобрались уже, что к чему. Сами советскую власть ненавидели. Правда, это принимало дикие, извращенные формы, как все у них. Например, культивировалась ненависть к красному цвету. Даже приму были такие дешевые сигареты без фильтра в красной пачке. Так вот, их нельзя было курить, даже если нет ничего другого. И если мать родная к тебе на свидание в красном платке или кофточке приезжала, то по их кодексу следовало от свидания отказаться. А еще, как ни странно, верующих не то что уважали, опасались, что ли. Им, наверное, казалось, что раз верят в Бога, значит, имеет какую-то волшебную силу и может наслать что-то ужасное. Поэтому со второго года мне как-то легче стало, когда я открыто заявила, что верю и молюсь. А меня давно еще бабушка научила 90-й псалом читать от всякой напасти. Так оказалось, что это у них считается магическим заклинанием, и они все мечтают его выучить. Он начинается «Живый в помощи». Так они придумали жуткое название «Живые мощи». И все как одна умоляли меня переписать. Я его там раз 500, наверное, переписала. И мне за это то карамельку театральную, то морковку чищенную. Это только здесь кажется ерунда, а там... Впрочем, иногда платили сигареты с фильтром, роскошью считалось. Они все были дремучие и животно... Нет, дьявольски жестокие. Но во всякую мистику верили безоговорочно. И не только верили, но и общались с нечистой силой, кажется. Походя так, безо всякого страха. Помнишь это гадание на книге? Ну, когда книгу насаживают на карандаш и держат вертикально, руками не трогают. И девица-зечка обращается вроде как к духу. «Если да, кувыркнешься один раз. Если нет, то два». И задает вопрос. «Так вот вертится книга-то. Я сперва думала подстроена, попробовала сама. Кувыркается, хоть ты что делай». «Нет, у наших другая игра была. В принцессу. Это когда одна девица лежит на столе, а вокруг стоят 10-12 других, подсунув под нее каждая по два мизинца. При этом воют особое такое заклинание просьбу непосредственно к сатане. Просят поднять ее. И представь, с последним словом они делают мизинцами усилие, и та подлетает вверх. Ее ловят, чтоб не расшиблась. Если ты просвещенный человек, но неверующий, то там поверишь, никуда не денешься. Потому что близость темных сил ощущается всеми как нигде. Ну а дальше, кому кто милей, Бог или лукавый. И жестокость нечеловеческая. Если бьют, то именно чтобы изуродовать, искалечить навеки. А любовь, то, что там называется любовью, это... «Можешь не говорить. Я помню, как когда прибывал новый этап, Коблы выстраивались вдоль его пути и высматривали себе хорошеньких ковырялочек. И когда тех новеньких разводили по баракам... О, нет, не могу. Я как будто в аду побывала. «И хватит мемуаров. И так 40 лет снится», — встряхнулась какая-то из старушек. «Станислава, с Андреем точно не хотите пообщаться? Всё-таки он один из нас. Кто убил вашу маму, он, конечно, не знает, откуда, сколько лет-то прошло с тех пор, как он видел её. Но вдруг расскажет что-нибудь важное о прошлом, чем чёрт не шутит. Дать его номер телефона. Он, может, в соцсети ещё долго не заглянет. А не то давайте так сделаем. Я ему ваш номер сама пошлю и опишу коротко, что и как. Захочет, сам позвонит. Согласны?» Он позвонил через час, когда Стася устало выбиралась из ямы метро на другом конце города. Низкий и красивый, но взволнованный, почти заикающийся мужской голос, за которым почему-то вставал образ старого, опустившегося и небритого интеллигента, чистил и чистил в трубку. «Как убили? Застрелили? Но это же полный бред! Кто вообще это мог сделать? Как вас? Станислава? Я выезжаю в Питер. Сейчас дойду до дома и сразу прыгаю в машину. Буду уже под ночь, а завтра утром нам надо встретиться. Или даже сегодня поздно вечером. Немедленно!» «Боже мой, зачем такая срочность?» Едва вставила в поток его сознания ошеломлённая небывалым напором Стася. «Зачем?» — почти рявкнул мужчина. «Да затем, что это я! Я собирался грохнуть вашу чёртову мамашу, но передумал. И кто-то сделал это за меня. Вот зачем!» Глава третья. Второй выстрел. Нам в 43-м выдали медали, и только в 45-м — паспорта. Юрий Воронов. Июльские ночи уже не белые. Заря с зарёй не сходятся на салютующем друг другу в дымчато-фиолетовом мареве пролётами питерских мостов. И не такие уж и тёплые, если днём не ударил вдруг по городу редкий, тяжёлый и влажный зной. А на верхней палубе юркого речного трамвайчика, спокойно подныривающего под неразведённой частью любого моста, и вовсе гулял крепкий невский бриз, напоённый ночным ледяным дыханием недалёкой Ладоги, и рвал с Валеркиных плеч шелковатый светлый пиджачок с тремя медалями. За отвагу, за боевые заслуги и за оборону Ленинграда. Её ради праздника тщательно сооружённую умелым парикмахером модную прическу с начёсом разбойник Ветер уже зверски разрушил, как варвар средневековую крепость, из-за чего ей пришлось по-крестьянски повязать косынку под подбородком. Сколько-нибудь прилично прибрать густо облитые лаком волосы не представлялось возможным. Впрочем, возвращаться в кают-компанию к подгулявшим фронтовым товарищам ей уже не хотелось. А хотелось, если честно, сбросить дурацкие остроносые лодочки на шпильки, прыгнуть за борт и, нет, не утопиться, а вплавь добраться до ближайших гранитных ступеней. Босиком добежать до дома и упасть лицом в подушку. Именно сегодня, на спонтанной встрече фронтовиков Ихбао, Валерка в очередной раз остро осознала, что жизнь её плавно идёт в совершенно определённом направлении — псу под хвост. Причём при более или менее устоявшемся внешнем благополучии. По паспорту, полученному в победном году, она уже отпраздновала 35. И ни одна душа на свете не знала, что на самом деле ей месяц назад исполнилось только 33 года. У неё нет и не было мужа, а значит, и детей не предвидится. Да что там детей? До сих пор она и поцелуй-то узнала один-единственный. И даже неизвестно, был ли то действительно поцелуй или химера. А сегодня этот поцелованный ею когда-то мужчина, вероятно, залихвастки опрокидывающий там внизу в бордово-плюшевом корабельном салоне одну стопку водки за другой, благо павших товарищей, которых нужно помянуть, не чокаясь, за 4 года войны накопилось достаточно, этот мужчина, ровно 20 лет назад обещавший не забыть и найти, что бы ни случилось, просто не признал её, когда все здоровались. Скользнул вежливым взглядом и только. Когда Валерка сказала, что служила в лазарете, «Разве не помнишь?» Он равнодушно бросил. «Конечно, помню». И принялся трясти руку какому-то лысому с бачками старшине из тех части. Убедительное оправдание неузнаванию еще можно было придумать. Но как, скажите, отождествить тощенькое и маленькое, стриженное почти наголо, до короткого белобрысого ёжика измотанное существо в палатке батальонного лазарета? С этой нарядной фигуристой дамой на каблуках, в летнем костюме кремового цвета, с высоко взбитой прической. Не мудрено, что не узнал, но до слез обидно, что и не вспомнил. И еще досадней, что взрослая, матерая, нанюхавшаяся крови и пороха, она по-девичьи наивно столько лет пестовала утешительную сказку о том, что и для него это воспоминание сокровенное, заветное, самое чистое. И когда-нибудь, провожаемый завистливыми взорами соседок по длинному колену темного, как тоннель подземки коммунального коридора, он вдруг войдет, пригнув голову под низкой притолокой, в ее угловую дверь рядом с уборной, устало прислонится к обшарпанному косяку и тихо скажет: «Наконец-то я тебя нашел». И Валерка заплачет от счастья. Теперь, стоя на палубе, она подстерегала его, не выйдет ли освежиться, сама не зная, чего именно ждет. Возможно, просто хотелось стать одним из его воспоминаний, вернее, получить хотя бы одно лишь для них двоих, общее. Что и говорить. Красивый был парень этот Женька. Сержант, водитель полуторки, развозивший самые разнообразные грузы по всему аэродрому. От живых кур до самолетных шасси. Ни одна она оказалась зачарованной. Редкая, истинно морская синева больших мальчишеских глаз, темные волосы с легкой курчавинкой, которую не смогла извести и уродливая уставная стрижка, тонкая, но сильная мужская грация, делавшая изысканно нарядными даже застиранную гимнастерку, даже кривые рыжие кирзачи, даже бурый от старости ватник. Амуниция сидела на нем изящно и ловко, словно подогнанная. А на самом деле так казалось из-за того, что вся непростая стать и осанка красавца-сержанта выдавала в нем уходящую со сцены жизни высокую человеческую породу. Из бывших парень-то, как и я, задерживая на нем любующийся взгляд, неизменно автоматически отмечала Валерка. Шансов у нее не было. Во-первых, к Женьке всегда стояла искренне презираемая им очередь из рядовых и сержантов женского пола. Во-вторых, вспоминалось это нечасто, но, приходя на ум, обжигало, как незаслуженный удар кнута, Валерка просто не вышла возрастом. В историческом декабре 43-го воспитаннику Валерки, даже по документам, выправленным когда-то с легкой руки сердитого дивизионного комиссара, было всего 14,5, а на самом деле ей и сама природа еще не позволяла заглядываться на противоположный пол. Она даже девушкой в полном смысле пока не стала, а уж метить в женщины. Имелось, правда, одно шаткое преимущество. Служба при лазарете всегда оставляла надежду, что возлюбленному понадобится ее помощь, и вот тогда... Вдруг получит он легкое, обязательно легкое, иначе отправит в Ленинград и пиши пропало, ранение, и оставит его после удаления какого-нибудь крошечного осколка из, допустим, мякоти плеча на лечение у них в палатке. Тут-то она себя и покажет. Все знают, что только Валерки на перевязке не приносят боли. Она быстрее всех подаст крепкого горячего чаю, украдкой подлив туда чайную ложечку спирта, поправит подушку, принесет второе одеяло в прохладную ночь, да хоть слово ласковое на ходу бросит, все ж сердцу веселей. Немало может облегчить внимательная санитарочка раненому солдату тяжелую госпитальную жизнь. И не испытать за это благодарность может только чурбан неотёсанный. А уж от благодарности до любви. И тогда он однажды скажет: «Буду, мол, ждать, сколько потребуется, пока ты станешь взрослой». То-то ядом и зайдет вся эта очередь искрашенных стриптоцидом красноруких прачек и лохудр-связисток, истово щиплющих себе щеки за его спиной, чтобы изобразить здоровый румянец. И грохочущей судьбоносной зимой, во время тяжелых боев за Ленинград, когда только что прорвали ненавистную блокаду, его раненого, действительно внесли на носилках в лазарет, как она и мечтала. С лицом цвета сухой земли и в насквозь мокром от крови ватнике. Полуторку накрыло бомбой, водителя изрешетило осколками. Он, как все думали, умирал, но парадоксально находился в полном сознании, блуждающий взгляд разом выцветших, уже смертной пеленой подернутых глаз, словно искал кого-то среди снующих белых халатов. Не соображая, что делает, Валерка упала на колени перед носилками, не в силах и слова вымолвить. Да и что она могла сказать, девчонка, взрослому человеку? Но он вдруг разлепил голубоватые, как из растрескавшейся глины, вылепленные губы и попросил чуть слышно. «Поцелуй меня. Не так страшно будет». Девочка наклонилась и прижалась к его ледяному рту своими дрожащими от ужаса, но обжигающими губами. Оторвалась и задохнулась от счастья и боли. И он едва приметно улыбнулся. Казалось, даже потеплел цвет лица, и синие стали глаза, будто подснежники глянули из-под серого льда. «Не забуду. Жив останусь, найду. Что бы ни было». Несмотря на абсолютный трагизм ситуации, убедительно прошептал Женька, но два санитара шустро подхватили носилки и поволокли в операционную. Через два часа, поражаясь невероятной живучести жестоко покромсанного сержанта, его отправили в тыл, и о судьбе этого разум, перевернувшего ее унылую девичью жизнь яркого человека, Валерка ничего не знала следующие 20 лет. До сегодняшнего дня, когда он вдруг оказался на встрече однополчан, найденный и приглашенный одним из них, бывшим старшим техником, а ныне гордым капитаном ленинградского речного трамвайчика. С победы прошло 19 лет. С того дня, когда мраморно-белого, не отошедшего от хлороформа, предварительно полупрооперированного Женьку, на ее глазах погрузили в машину с другими тяжелоранеными, 20 с половиной. А он остался все таким же бесспорным красавцем, только обрел дополнительную неотразимую мужественность. Немало не потускнели глаза цвета морского прибоя, зато чутче и резче стали черты замечательно правильного лица, будто созданного вдохновенным скульптором Возрождения. Раздались вширь плечи, движения утратили юношескую прыть, зато обрели мужскую основательность. Бравый капитан плавающего трамвая, вырядившийся по такому случаю в белый китель с погонами, померк в глазах 40-летних огрузневших женщин, когда-то оставивших свое здоровье и красоту на тяжелой и в основном неблагодарной службе в батальоне аэродромного обслуживания. Все они облепили одетого в простой костюм с галстуком, приехавшего из дальней деревни где-то на Ильмине, бывшего водителя Женьку. Ни одна из них его не забыла, зато он, совершенно очевидно, сберег в сердце только мужские имена фронтовых товарищей. А женским не придавал значения ни тогда, ни теперь. «А меня вспомнит. С колотящимся сердцем стоит теперь на палубе», — думала Валерка. «Сейчас, если выйдет, напомню и узнает. Не может не узнать. Я ведь в конечном счете именно этим поцелуем его на земле и удержала, наверное». И Женя правда ухитрился ловко улизнуть от постаревших девушек в шерстяных кофточках поверх цветастых платьев и выбрался с папиросой на палубу, пристроившись в закутке, где меньше дуло. Там-то Валерка его и выследила. Подошла и достала из сумочки сигарету. Со скрежетом качался неподалеку корабельный фонарь, обдавая их неряшливыми пятнами голубоватого света, как холодной водой. Одна за другой улетали по ветру погасшие спички, которыми он пытался, но так и не сумел обеспечить ей удобное прикуривание. И, наконец, рассмеявшись, она выпустила из пальцев свою помятую тракею и сказала. Сорт популярных в СССР 1960-е годы сигарет. «Я понимаю, что через 20 лет меня трудно узнать. Я теперешняя и та смешная девчонка в лазарете — разные люди, но ты же не можешь не помнить». Неверный свет в этот миг задержался на его лице, и Валерка увидела что-то вроде лукавого напряжения мысли. «В лазарете у меня, кажется, только с одной... девушкой было. Но определенно не с тобой. Та была брюнетка и высокая такая. Зинаида, тотчас поняла Валерка. Значит, все-таки одна из наших его заполучила тогда. Но ничего, ее все равно убило в январе 44-го, почти сразу, как Женю увезли. Прости, я, наверное, забыл. Столько лет прошло. Ты и я, мы... И он застенчиво улыбнулся, как если речь шла о смешной, ускользнувшей из памяти шалости. Умом Валерка и раньше отлично понимала, что все мечты ее пустая блажь. Всерьез она, разумеется, не ожидала его внезапного пришествия. Но вот поди ж ты, сердце упало, а голос стал хриплым и жестким. Нет, мы с тобой лишь один раз поцеловались, когда тебя еле живого в лазарет принесли. Перед операцией. Ты попросил меня поцеловать тебя, а потом сказал... Серьезно? Женя непроизвольно схватил Валерку обеими руками за плечи, разворачивая к себе. По лицу его плясали тени вперемешку с огнями набережной. Кораблик подваливал к причалу у Петропавловки. «Ну надо же, как здорово! Нашелся единственный человек, который рассказал мне хоть об одном событии, которое произошло в тот отрезок времени». «А то ведь я по-настоящему в себя пришел только в Свердловске, в госпитале, после уж не знаю, какой по счету операции. И не мудрено, от одного хлороформа можно всей памяти лишиться. Последнее, что я помнил, это как Хенкель надо мной заходил». Бомбардировщик Люфтваффе периода Второй мировой войны. «Потом вспышка, боль адская, показалось, что на куски разорвало. Успел подумать, конец». Дальше темнота и все. Очнулся в глубоком тылу. А оказывается, я даже девушку за это время успел соблазнить. Быстро серебреющее, уже рассветное небо отразилось в его смеющихся глазах. Вот спасибо тебе. Как хоть звать-то тебя, красавица? Она уже пришла в себя, уверенно улыбнулась. Меня зовут Валерия. Я была кем-то вроде сына полка, только дочерью. И по возрасту тебе не подходило. Но тот случай запомнила навсегда, потому что девушка обязана помнить свой первый поцелуй. И, похоже, последний, — добавила про себя. Евгений взял ее за руку. «Я очень рад, Валерия. Коротко, как Лера, наверное. Досталась тебе, Лера, похоже. Смотрю, три медали у тебя. Ну, за оборону у меня тоже есть, как почти у всех нас». А вот за отвагу и за боевые заслуги их просто так не дают. Первую за спасение политрука дали в 42-м. Да что толку? Он потом все равно погиб, когда финский десант на нас бросили. Вторую как раз за этот самый десант. Я там в окопе из трофейного пистолета выстрелила, когда приказали держать левый фланг. Ну, приказали, я и держала. И, как потом оказалось, случайно важного фашиста повалила — командира того десанта. Обезглавила врага, так сказать. Финна потом живьем взяли, и он много чего интересного сообщил. Уже спокойно рассказала Валерка. «А ты сам как?» «Долго поправлялся?» Он нахмурился. «Долго. Почти 2 года. Всего ведь искромсало вдоль и поперёк. Думал, инвалидом стану. Но ничего, выкарабкался кое-как. До Новгорода добрался... Родители-то сыльные у меня, дворяне бывшие. Ну, нас Киров из Ленинграда и турнул на 101-й километр. Мы у родственников поселились. Приехал — ни дома, ни родственников. И от Новгорода мало что осталось. Но опомнился, поступил в институт, выучился на агронома, женился на студентке медицинского, она потом врачом-терапевтом стала. Послали нас вместе работать в деревню, называется Устрика. Прямо на озере Ильмень стоит. Красота неземная. Полдома от совхоза выделили с отдельным входом. Ничего, живем вот уже почти 15 лет. 2 парня у нас, одному 13, другому 9. Все как у людей. Не жалуюсь. А ты? Замужем, детишки? Работаешь кем? И было видно, что ему действительно интересно, как складывается жизнь девчонки, подаривший ему свой первый поцелуй, о котором он ничего не помнит. Валерка отвернулась и, облокотившись о фальшборд, устало смотрела на бурлящую черную Невскую воду. «Я инженер на заводе», — коротко рассказала она. «Мне трудно пришлось. Нам, женщинам, вообще труднее, чем вам. Извини. Особенно, когда война по тебе прошлась, как трактор. Я ведь, знаешь, 2 года себе накинула, когда на фронт сбежала, чтоб сходу обратно не отправили. Поэтому в 45-м, когда вернулась домой, мне по документам было 16, а на самом-то деле 14. До дома, правда, дошла, но его снарядом разрушила. В моем случае это, к счастью, оказалось. Если б уцелела жилконтора с документами, тут бы меня и в детдом. А куда мне в детдом? Я же на войне, считай, целый университет прошла. А так, паспорт получила, устроилась на завод ученицей-токарем, общежитие дали, вечерами училась в средней школе. Потом попросила направление в вуз, тоже на вечернее. Так и выучилась без отрыва от производства. Какой там муж, какие дети? Как до койки добиралась, замертво падала. Но ничего, не впервой же. Война научила не разнюниваться. Когда стала инженером, комнату предоставили у Нарвской заставы. В старинном таком доме. Там монастырское подворье раньше было, а со двора — дом с монашескими кельями. Войдешь в квартиру — сразу длинный коридор, вдоль стен — комнатки. Монахи по одному жили, а теперь и по 6 человек в каждой бывает. Кончится один коридор, сразу маленькая площадка с туалетом комнат на 40. Поворот — и еще один такой же коридор. Мы коленами их зовем. За ним опять площадка с уборной и следующий. Дальше я не ходила, надобности нет. Моё колено 3-е, комната у туалета, зато угловая, в 2 окошка. Летом пекло, не вздохнешь лишний раз, а зимой мороз, никакое утепление не помогает. Есть общая кухня, но по-настоящему страшная. Синие закопченные стены, темень круглые сутки. Одна голая лампочка под потолком, и ту крадут через день. Плиты в ряд. И такие личности ошиваются, что лучше не сталкиваться. В общем, я плитку у себя в комнате поставила, да и не готовлю почти, ведь на заводе обедаю 6 дней в неделю. А умывальник за ширмы держу, чтоб по утрам не на кухне перед всеми. «Так и живу», — она усмехнулась. «Зато, наверное, приношу пользу обществу». Июльский прозрачный рассвет неторопливо входил в силу. Розовое солнце уже вовсю резвилось на лицах обоих однополчан. Евгений слушал потрясенно, потом только и выговорил. «Да, вот это жизнь. А мы там в деревне, в почти собственном доме, еще на свою жалуемся и ленинградцам завидуем». Он осторожно взял Валерку за руку и держал, не отпуская. «А знаешь что? Давай сбежим. Кораблик наш швартуется, все пьяные кругом, и не заметят. А мы погуляем, да? Давно я в Ленинграде не был. После госпиталя только заскочил проездом. И, прямо скажем, ничего хорошего. А сейчас...» В немом восхищении он очертил свободной рукой полукруг над золотящимися Невскими водами. Валерка внимательно вгляделась в красивое лицо, когда-то до темного детского ужаса желанного и недоступного мужчины, который она безошибочно чувствовала это своей стремительно просыпающейся только женской частью души, сегодня уже весь ее. Ненадолго, но больше и не нужно. «Конечно», — просто ответила она и со значением легонько пожала его так и манеотнятую крупную шершавую ладонь. Один плюс у этой до неприличия перенаселенной коммунальной квартиры все-таки был. Десятки разных людей, сновавших по узкому темному коридору с кипящими чайниками в руках или вафельными полотенцами на плече, заняты были в основном тем, чтобы не оступиться на старых гуляющих досках или не обварить кипятком соседского ребенка, путающегося под ногами, и не получить за это в зубы от его родителей. Потому никто не вдавался в подробности, что это за красавец-мужчина в костюме и с галстуком пробирается среди сундуков, велосипедов и ножных зингеров вслед за инженершей к ней в комнату. Марка швейной машины. В конце концов, может, тоже инженер, и они там у нее в комнате сейчас за свои мудреные чертежи сядут, даром, что она в отпуске. Общий моральный градус в этом гиблом человеннике был уже давно серьезно снижен, и одинокие женщины, дерзко посмевшие к себе кого-то привести, не подвергались особому остракизму. Потому что слишком уж много здесь проживало незадачливых вдовиц, разведенок и брошенок, и почти к каждой кто-то захаживал, да не утром, а прямо под ночь. Сегодня Валерка впервые получила повод об этом серьезно задуматься и мысленно сразу немного успокоилась, в очередной раз убедившись, что никому до нее попросту нет дела. Да и комнатенка ее оказалась удобно расположенной, как раз на изломе хитрого кривого колена. Она повернула ключ, распахнула дверь и вошла первой. Солнечный свет не лился, не струился, не падал в два ее окна. Он хлестал в крошечную бедную комнатку, почти осязаемо затопляя ее, словно расплавленным золотом. И они неистово целовались в этом ослепляющем душном потоке, где глаза видели еще меньше, чем в ночной темноте. Не было ни стыдно, ни страшно, ни совестно. Солнце омывало чище воды, но оно же и глядело беззастенчиво и презрительно на очередную скучную людскую страстишку, которую захотела б, спалила дотла, захотела б, погладила и ушло. Оно выбрало второе и нырнуло в случайное палевое облако, подсветив его изнутри оранжевым. Валеркин любимый уснул на ее узкой кровати, обхватив единственную подушку и отвернув лицо. И не мудрено, ровно сутки, как он сошел с новгородского поезда, в когда-то равнодушно изгнавшем его городе, пыльным днем одиноко бродил по обязательному для любого приезжего Эрмитажу, с вечера до утра пил на дурацком кораблике водку с постаревшими однополчанами, отбивался от пьяных женщин, а от одной даже не сумел отбиться, хотя в роковой момент сраму не поимел. Она думала, что станет с нежностью беречь его сон, осторожно поправлять одеяло, как когда-то раненым в лазарете, согласна была и наглую изумрудную муху поймать в кулак, если та вдруг опрометчиво приблизится. Отодвинувшись на самый краешек постели, Валерка притянула себе под голову тощенький уголок подушки, прикоснулась щекой к Женькиному крутому плечу и на секундочку прикрыла глаза от счастья. А когда раскрыла их, солнца уже не было ни в одном из окон. Евгений стоял посреди комнаты в брюках и мятой белой рубашке, с поднятым на уши воротником, засовывая голову в петлю уже завязанного тонкого галстука, как в удавку. И был приметно раздражен теснотой с обилием готовых упасть отовсюду вещей. Он успел смахнуть со стола откидной календарь, зацепить локтем хлипкую этажерку с книгами, задрожавшую, как барышня, готовая грохнуться в обморок, и спиной врезаться в расписанную драконами китайскую ширму с толкучки. «В умывальнике вода кончилась, а чайник пустой», — сказал он с детской обидой, увидев, что любовница проснулась. Было очевидно, что ему зверски хочется пить. Даже губы потрескались, словно вспомнили батальонный лазарет, склонившуюся большеглазую девочку в белой косынке. Валерка подхватилась, остро сожалея, что глупо и пошло заснула в самое важное утро своей жизни, и искренне не понимая, как такое могло случиться. «Я сейчас за водой сбегаю, поставлю чайник». Непроизвольный отстраняющий жест, сделанный им в ту же секунду, ей предстояло с горечью вспоминать еще долго. Женя дважды словно оттолкнул ее от себя обеими раскрытыми ладонями, одновременно скорчив умоляющую неприязненную гримасу. «Ох, не надо! Только не суетись, пожалуйста! Я на улице найду, где попить. Все равно мне надо идти, у меня сегодня еще. И уже не такие прекрасные, как несколько часов назад, слегка увядшие и подпухшие глаза некрасиво заметались, пока он судорожно пытался выдавить правдоподобное объяснение. «Я другу... детство... обещал...» «Да я понимаю. Иди, конечно». Такими же сухими, как у него губами, проговорила Валерка. «Отвернись, я встану проводить». Она почему-то верила в кинематографичное прощальное объятие на последнем пороге, какие-нибудь заветные, незабываемые слова, которые можно будет потом смаковать всю жизнь, и, вспоминая в трудные моменты, вдруг обретать заповедную силу. «Да не вставай ты тут вдвоем не развернуться!» Он махнул рукой. «Не маленький, не заблужусь». «Ну, пока!» Поколебавшись секунду, он все-таки сделал шаг к кровати, нагнулся и виновато потерся носом о ее висок. «Все будет хорошо». Это последнее он сказал таким тоном, каким говорят, когда уверены, что ничего хорошего не предвидится очень долго. «Я знаю», — шепнула Валерка. «Ну и умница». Женя выпрямился и взялся за медную ручку двери. «Кстати, тебе говорили, что ты во сне ужасно кричишь, просто воешь, даже жутко. Но это ведь война, да?» Она медленно наклонила голову, с ужасом чувствуя, что еще полминуты и не выдержит. Случится что-то такое, такое. «Да, ты уж уходи скорей», — беспомощно прошептала она. Валерка еще с общежития знала, что иногда кричит по ночам. Стало быть, сегодня она снова стояла в тот день рядом с расстрельной командой. В целом, до Валерки на фронте никому не было никакого дела. К ней относились равнодушно-доброжелательным, иногда с жалостью. Ребенок на войне все-таки. Старались подкормить лишний раз, приберегали для нее дополнительную корочку хлебушка, от случая к случаю не все и не всегда. Но могли в сердцах и отвесить обидный чувствительный подзатыльник, такой, что можно было язык прокусить, если от усталости или недопонимания вдруг сбоила ее обычная расторопность, а уж матюгнуть не обидно или не всерьез проклясть на ходу. «Дура, чтоб ни дна тебе, ни покрышки!» Зазорным не считали никогда. Впрочем, это последнее только на вид смешное проклятие могло пасть в любой момент на всех без исключения. Артобстрел, налет, десант — и готово. Ни на какой гроб ни один покойник рассчитывать не мог, в лучшем случае заворачивали в одеяло, когда имелось в наличии старое и никуда не годное. Или убитых оказывалось немного. Обязательным считалось лишь прикрыть чем-то лицо, и то, если могила была не братская. Все и сами ходили чаще всего полуобморочные, стремясь покурить в любую случайную свободную минутку, потому что годами спали не больше, чем 4-5 часов в сутки, поголовно были простужены круглый год и кашляли то сильно, как лаяли, то слабее и мягче. Поливались керосином от неистребимых ничем другим вшей, ели малосъедобную бурду и мокрый серый блокадный хлеб. Многие покрыты были гнойниками и зудящими опрелостями. Редко имели чем почистить зубы, и если они болели, то рядовым и младшему командному составу их не лечили никогда, а попросту вырывали в медпункте, дав глотнуть перед пыткой спирту. И мысли не возникало у Валерки осуждать всех этих измученных мужчин и женщин, героически, как бурлаки с картины Репина, тянувших военную лямку. За то, что им попросту не хватало сил вникать в тонкости душевных переживаний одинокой девчонки-дворяночки, волею злой судьбы, оказавшейся среди будничной грязи, крови, испражнений, обнаженных и искалеченных мужских тел, привычной, давно не вызывающей краски на лице матерщины. Да и мала она еще была, чтобы годиться в подруги 20-летним парням и девушкам, работавшим войну как тяжелую работу, а во время короткого невеселого досуга, мечтавшим о взрослой непонятной любви и неумело, куца и наскоро воплощавшим свои мечты, скрываясь в подсобках от приступов начальственного гнева, уворачиваясь под бомбежкой от шустрого серпа, помолодевшей от легкой крови жницы смерти. Валерка знала, что ее могли бы и спасти, если что, даже рискуя жизнью, а потом подняли бы с земли рывком, нахлобучили на голову соскользнувшую пилотку, пошутив мимоходом. И зачем пилотка девкам, что на голове, что между ног, одно и то же. И потопали бы дальше, грохоча расхлябанными сапогами. Но по душам с девчонкой эти замотанные люди никогда не разговаривали, не видя в ней ценного собеседника, да и сами такими не будучи. Лишь погоняли беззлобно, да шпыняли под горячую руку. А если давали черный сухарик, то потом могли и попрекнуть дармоедством. Валерка терпела, потому что все равно это было лучше и почетней, чем блокадный детдом, призрак которого неизменно маячил где-то на заднем плане ее жизни. Но однажды в лазарете появился дядя Валя. Они потому, наверное, и сдружились, что имена им достались неподходящие. Ей мужское, а ему женское. Он был, как девочке казалось, уже очень пожилым, в конце пятого десятка, и служил по ремонту не самолетов, а машин, коих числилось в батальоне немало, и все постоянно требовали починки. То пробитые вражьей очередью с небом, то просто готовые развалиться от старости. В лазарете дядя Валя лежал с серьезной пневмонией, причем одно время военфельдшеру даже казалось, что он обязательно умрет. Драгоценный сульфидин извели на раненых, а воспаление легких, как известно, больше ничем эффективно не лечится. Валерка пожалела хрипло ловившего ртом воздух высохшего старикана и самочинно взялась, хотя никто ее не просил, ставить ему маленькие круглые банки на костлявую спину. В спасительность этой странной, похожей на фокус с огнем и стеклом процедуры, отчего-то свято верила все Валеркино детство тетя Шура, умевшая мгновенно утыкать спину кашлявшей племянницы парой десятков стеклянных баночек, присосавшихся намертво и извиневших при любой попытке пошевелиться. С несопротивлявшимся от крайней слабости дядей Валей у нее с первого раза это получилось ловко, почти как у покойной тетушки. И когда через 20 минут банки со смешным чмоканьем были отлеплены от спины больного, тот спокойно уснул на животе, впервые за много дней не задыхаясь от сухого, изматывающего кашля. После третьего сеанса у него вдруг стало обильно отходить среди ночи густая гнойная мокрота, а утром температура разом упала с 40 до 36. Фельдшер задумчиво выслушал и выстукал его, отметил резкое уменьшение хрипов и поманил рукой пробегавшую Валерку. «Дядь Валь, посмотри на эту девочку Валеру», — сказал он, приобняв ее за плечом. «И запомни ее хорошенько. Она, похоже, тебе жизнь спасла своими банками. Кто бы мог подумать? Мы даже не знали, что у нас тут есть эти стекляшки. А она, вишь, не поленилась их найти и тебе по собственной инициативе ставить». Фельдшер ушел по своим делам, а Валерка склонилась над больным. Надо было обтереть его от пота и дать положенные порошки. «Валера, открой тумбочку», — прошептал дядя Валя. «Посмотри там, в бумажку завернуто. Ребята из гаража принесли, а мне сейчас ничего не хочется». В серой занозистой бумажке оказались два довольно крупных, поблескивавших кристаллами кусочка колотого сахара. «Возьми себе», — сказал он. «Тебе нужно, ты все время бегаешь, а я лежу». «А вы больной», — строго сдвинула брови санитарочка. «Вам надо выздоравливать». Мужчина слегка улыбнулся. «Уговорила. Давай так. Один тебе, один мне». На это Валерка согласилась. Уж очень аппетитно выглядел сахар, да и знала она давно. Рассосешь такой вот обломочек, тогда вечера и ноги полегчают, и голова прояснится. «Хорошо», — она радостно закинула в рот свою долю. «Только чтоб без обмана, теперь вы». И она поднесла к его губам второй сахарный осколок. Дядя Валя покладисто протолкнул его за щеку, проводил взглядом Валеркину руку и вдруг тихо заметил. «Ты из бывших. А вы откуда знаете?» — растерялась Валерка. «Руки», — опять улыбнулся он. «У девочки рабоче-крестьянского происхождения таких рук быть не может. Хоть мазутом их перемажь, хоть в щелоке стирай с утра до ночи. Не скроешь породу-то. Барышня ты». «А вы?» — глупо спросила Валерка, в сознательной жизни меньше всего помышлявшая о классовых различиях. Валентин с трудом, но почти засмеялся. «А я не барышня. Мое происхождение самое знатное. Из Поморов я, с Кургальского полуострова. Это на Балтике, знаешь? Рыбаки мы, из русских ингерманландцев. До революции промышляли тем, что рыбу в Петроград на лайбах возили с отцом и братьями». Лайба — местное название деревянных парусных судов Балтийского бассейна с одной или двумя мачтами для перевозки несрочных грузов. «В Питере девушку встретил. Она в горничных служила. Вот у такой же барышни, как ты. Женился. В пролетарии перекочевал. К Путилову на завод устроился. Почти до мастера дорос. А тут это. Он глубоко, как бы горестно вздохнул. Ладно, что уж теперь. Валерке хватило потери и двух отцов, чтобы теперь искать себе на голову третьего в столь же ненадежных обстоятельствах. А Валентину не приходилось терять маленьких дочек, и он не нуждался в сентиментальной подмене. Но чем-то они друг друга тронули. Их очевидная симпатия росла с каждым днем. Валерке, возможно, хотелось как-нибудь закрепить спасение этого человека, чтоб не оказалось оно таким же временным, как у политрука Введенского. И вот она уже выбирала для него простынку почище и поцелее, похлебку зачерпывала погуще со дна бачка, приберегала редкое лекарство, и дядя Валя уверенно шел на поправку. Товарищи часто приносили ему то сахар, то хлеб, драгоценные в сущности подарки, и думать не думали, что большая часть их достается шустрой пигалице, которую они не все и по имени знали, но ясно было, что двигала Валентином не только простая благодарность. Вплотную подходило лето 43-го, всерьёз обнадеживали сводки информбюро, аэродром пока обстреливали и бомбили реже, до наступления на Ленинградском фронте оставалось еще много времени. И выздоравливающие невозбранно гуляли в близлежащих рощах, смолили самокрутки и травили анекдоты про баб и Гитлера. Отдежурив ночь, Валерка теперь не всегда убегала спать в землянку, если не приносили раненых летчиков на первую помощь и сортировку, а стала часто после завтрака ходить с дядей Валей в любимый березняк. Там вдруг полезли в великом множестве среди палых листьев замшево-оранжевые шляпки молодых подосиновиков. Их следовало зорко выглядывать в тонкой путанной траве, собирать в старую наволочку и доставлять в лазарет, где девчонки тайком варили из них, добавляя какие-то хитрые травы, для себя и для раненых, одуряющий ароматный, черный как дёготь, бульон. Валентин очень помогал ей в поисках, имея на грибы какое-то особое, почти звериное чутье. Без него она и половины не собрала бы. Эти лесные прогулки, вполне оправданные для Валерки тем, что она приволакивала с них столько ценной еды, скоро стали ее настоящей отрадой. Не столько из-за возможности вырваться из вонючей лазаретной палатки, сколько из-за длинных странных разговоров, которые они вели с этим немолодым мужчиной и которые она чувствовала были необходимы ему так же, как и ей. Сама не заметив, как она довольно быстро рассказала ему всю свою коротенькую, но, как оказалось, так много боли вместившую жизнь. Как убегала с мамой и елкой от милиционера, как вдруг пропали и лишь на несколько часов появились снова ее родители, как нашла через долгих 4 года прощальное письмо отца, о ней, но не ей адресованное, как надрывалась в блокаду и была ограблена соседями, а потом убита бомбой ее красавица тетя, как посторонние люди решили смести ее из жизни, как крошку со стола, ни за что, ни про что отобрав родной дом, и как из-за этого ей пришлось спрятаться в машине, которая ехала на фронт. Как она спасала из-под горящих обломков своего нового любимого папу и думала, что спасла навсегда, а оказалась на несколько коротких недель. Как ей, 12-летней и без того всю жизнь недоедавшей девочке, тяжело и плохо приходится здесь, на войне, где и взрослые мужчины не выдерживают и умирают от сердца, так и не настигнутые ни осколком, ни пулей. «Ты жива», — отвечал дядя Валя, «и останешься жить дальше, если не накроет снарядом. А что будет потом, зависит от того, чем кончится война. Придут ли немцы и установят свой порядок, кстати, возможно, и не такой ужасный, как нам твердят по радио. Или победят советы, и мы снова получим право на миску более густой баланды, чем сейчас. Но баландой она от этого быть не перестанет. Ты вырастешь и увидишь все это. Я — навряд ли». Девочка посмотрела на него озадаченно. «Вы будто не хотите победы». «Я? Я очень хочу. «Я очень жду победу», — твердо ответил Валентин, — «чтобы поквитаться». С ней говорили как со взрослой, по-настоящему, только это Валерка и понимала. Большой, почти старый мужчина видел в ней равного собеседника, делился мыслями, надеждами, и то и дело, стремительно ныряя то в бок, то вниз, подавал подосиновик за подосиновиком, которое она аккуратно опускала в тяжелеющую наволочку. А он рассказывал, чуть понизив голос, иногда поглядывая по сторонам. «Действительно, вдруг опять десант, как тогда?» — подумала девочка и тоже стала оглядываться. «Я вовремя оказался в Петербурге. Закрепиться успел. Рабочим хорошим стал. На империалистическую не попал. Дали бронь, снаряды ведь и тогда фронту нужны были. Потом революция. Одна, вторая. Я всем сердцем их принял. Думал, ну вот кончится вся несправедливость. Заживет теперь простой люд, как полагается. Тут меня горе и подстерегло. Жена в родах померла. Но кругом такое творилось, что ее смерть, как в водовороте, потонула, да и, скорее всего, не любил я ее уже тогда, разонравилась. Пока бывших стреляли, я, дурак, радовался, так, мол, им и надо. Не дотумкал еще, что скоро за всех возьмутся, никому жизни не дадут. Мои-то, хотя и дворяне оба, а чем они помешали? Не буржуи ведь, не белогвардейцы, контрреволюцией не занимались. Просто врачи, и хорошие, тетя говорила. Могли бы много пользы принести, а Ежов их... — опустив голову, сказала девочка. Она действительно часто думала, если враги — понятно. А мама и папа, они ведь людей лечили, и даже сейчас скольких могли бы спасти? «Хм, Ежов, карлик сраный», — усмехнулся дядя Валя. «А вот как ты думаешь, мог при другой власти, да хоть бы и при Николашке, такой Ежов в начальниках оказаться, да еще столько душ загубить почем зря?» О таком Валерка, конечно, никогда и не помышляла, потому пробормотала, смутившись. «Ну, декабристов же сослали в Сибирь, еще жены за ними поехали, главных вообще повесили, и народовольцев тоже повесили, и революционеров многих. Кажется». Ее старший друг остановился, прислонившись к дереву, и раздельно произнес: «Их всех наказали за то, что они делали. И сколько? Да на пальцах сосчитать можно. А у нас миллионы, наверное, по всей стране. И твои родители тоже. Их ведь убили просто так. Вообще ни за что. Понимаешь разницу? А моих...» Он помолчал с минуту, глядя вдаль, где прозрачный березняк заканчивался на некрутом холме, и меж стройных белых стволов просвечивало ровно синее июльское небо. Потом заговорил с мнимым равнодушием. «Моих взяли и уморили голодом во время продразверстки. Я ведь старше был, после меня у них еще 14 детей родилось. Так вот, любые съестные запасы отбирались подчистую. В лесу еще не было ничего, кору только с деревьев снимали и ели. А рыбачить им запретили под страхом расстрела на месте. Большевики сами глушили рыбу и вывозили целыми баржами. В то время как в кургальских деревнях умирало по 100 человек в день. Финнов, ижор, русских. А кто не успел загнуться с голоду, тех чуть позже сослали в Сибирь в эшелонах для скота. Из моих это были два уцелевших младших брата с женами и детьми. Все они заразились в дороге тифом и умерли прямо на снегу Транссиба. Там, где их раздетыми выбросили по пути из вагона. Одна сестра была замужем за местным православным попом, уже три дочки у них народились, когда партийцы пришли сжигать обе церкви, и нашу, и финскую. Церквями они, как ты понимаешь, не ограничились. Мужа ее пытались заставить плюнуть на Евангелие. Он отказался и был повешен прямо над престолом в алтаре, считая, легко отделался, прямиком в рай. Ну а сестра и мои малолетки-племяшки, те не отделались. Они достались красноармейцам. Подробности мне сельчане рассказали потом, но даже тебе их знать не обязательно. Хоть ты и нагляделась тут в лазарете всякого, по гроб жизни хватит, но такое все ж не стоит девочке слышать». Он снова замолк ненадолго, а потом протянул задумчиво, как бы не ей. «Вот я и жду победу. Вот я и жду». В голове у Валерки в этот момент что-то не сумело сомкнуться в правильный круг, но, поглощенная его неутихающей болью и своим через край бьющим сочувствием, она разбираться в смутных непонятках не стала, а наоборот, принялась искать, чем бы замёрзшего с деревянным лицом дядю Валю утешить. С каковой целью даже извлекла из нагрудного кармашка гимнастерки вкусный соленый сухарик-горбушку. Горестями своими они делились, конечно, не каждый день. Валентин продолжал приходить к своей маленькой подружке в любую свободную минутку и после выписки, под предлогом помочь в лазарете измотанным службой девчонкам, и они снова улучшали момент улизнуть вдвоем на полчасика в рощу за молоденькими после теплых хрустальных дождиков наросшими грибочками, среди которых уже появлялись и небольшие бокастые белые под блеклыми, тесно прижатыми к упругому тулову шляпками. Они рассуждали о сложной природе простых вещей и явлений — грозы, тумана и града, о повадках хлопотуней белок, о жестоких, но справедливых привычках хищных зверей и движении рыб под водой, о людском счастье и птичьем пении, но, не сговариваясь, старались избегать любых упоминаний о войне. Валерка постепенно, очень медленно, но оттаивала душой. Почти уговорила себя допустить, что настает конец ее вечному одиночеству. Все больше и больше раскрывала душу и доверяла даже страшные и стыдные тайны местного разлива. Взяла и слопала кашу того сержанта с гнойной ангиной, что второй день глотать не может, и ни с кем не поделилась. Это очень плохо, как ты думаешь? Своему внезапному взрослому и мудрому другу. Отчего тянулся пожилой несчастный человек к маленькой, но уже со всех сторон израненной девочке? Она не понимала тогда, не догадалась и после. Мало, что ли, горемык постарше и попонятливей стучала кругом раскисшими кирзовыми сапогами. Эту тайну дядя Валя уже осенью унес с собой в одинокую безымянную могилу. Несколько раз, не часто, но всегда наверняка, в БАО и на самом аэродроме происходили диверсии, странные и обидные. Сгорел однажды склад ГСМ, и перед пожаром были грамотно сняты опытные и хорошо инструктированные часовые. Несколько раз на ровном месте отказывало в бою оружие на бомбардировщиках. И под трибунал отправлялись все поголовно обслуживавшие их оружейники и техники, клявшиеся и божившиеся, что проверили все на совесть. Неутомимый СМЕРШ рыл носом землю в поисках заброшенных немецких диверсантов. Слухи шли, что даже ни в чем не повинный, чисто бабский банно-прачечный отряд зачем-то прошерстили с особой жестокостью. И все как будто затихло на время. Ну а Валерка несла свою тяжелую и выматывающую службу, как полагается, радуясь, словно празднику мирного времени, тем спокойным вечерам, когда больных и легких раненых оказывалось немного. Тяжелые или не поступали, или были уже отправлены в ленинградские госпитали, и появлялась редкая возможность спокойно, чаще всего вдвоем с одной из дежурных санитарок, неторопливо скатывать выстиранные и высушенные бинты, мирно разговаривая о насущном. Когда поднимут, и поднимут ли когда-нибудь вообще продуктовые нормы, привезут ли белый стрептоцит для обработки ран, успеет ли красивая зауряд-врачиха Настасья выйти замуж за новенького младшего лейтенанта-штурмана до того, как того собьют. По летнему времени брезентовый полог двери был откинут проветривания ради, и потому на покрытый наволочкой столик без предупреждения упала длинная тень санинструктора Мити. «Поймали!» — возбужденно доложил он с порога. «Особисты диверсанта взяли! На месте! Из наших! Сейчас в штабе допрашивают! Оказался, представляете, кто? Это...» То, что случилось с ней в ту секунду, Валерка запомнила на всю жизнь. Она ничего не знала и предполагать не могла, но почему-то на миг у нее остановилось сердце. Не в переносном, а в прямом смысле. Дернулась, будто схватив пулю. Замерла и разом оледенела. Стали вдруг отдаляться, словно отлетать звуки, как Марли подернулся окоем. «Эй, ты чего, девка? С голоду, что ли?» Кинулся к ней санинструктор, но сердце тут же запустилось обратно, и мир снова проявился перед глазами, как изображение на фотобумаге. «Ничего. Нормально». Ошалело выдохнула она. «Да, так вот», — вновь оживился Митя. «Это тот старик оказался из ремонтного. Ну, лежал еще у нас. Как его там? Имя бабское. Валентин, что ли? Его ж никто не подозревал. Все знали, пропускали везде. Спиной поворачивались. А он гнида. Скоро в Ленинград повезут. Машину ждут, кажется. Надо же, сволочь какая. Думали, немецкие шпионы орудуют. А он свой. В голове не укладывается». С минуту поколебавшись, Валерка подхватила санитарную сумку. «Сбегаю, узнаю». Лихорадочно натягивая у порога сапоги на босу ногу, услышала за спиной краткий, избивчивый, но выразительный диалог. «Забыл, что ли? Она же с ним вась-вась, как бы еще повязана не была». «Да ну, ты чё? Она ж дитё ещё». «Угу, дитё-то дитё. А маменька с папенькой? Враги народа, ссыльные. Доложить бы». «Помалкивай, говна. Девчонка и так нахлебалась. Раскроешь хлеборезку, всю твою рожу похабную на затылок сворочу». «Да ладно, ладно, это я так. Молчу уж, чего там». Но девочка уже мчалась по расположению как ненормальная. И в штабной блиндаж пустить ее должны были обязательно, потому что имела она там, несомненно, важное дело — перевязать идиота дело производителя. Дней 7 назад, непонятно по какой оплошности, может, приборы испортились или летчик был раненый, заблудился в тумане и был атакован советскими мигами, одинокий и неприкаянный Фокер. Его слаженно придавили к земле, вынуждая садиться на русский аэродром. Какового оскорбления ас Люфтваффе допустить не желал и, дав отчаянную очередь в сторону земли, ловко юркнул меж истребителями и пошел на таран одного из них. Поначалу не хуже самого великого Ковзана. Вот только не сдюжил самоуверенный Тевтон. Сдрейфил в последнее мгновенье. Клюнул, нырнул, да и рухнул в сосновый лесочек. Борис Ковзан, 1922-1985. Советский летчик ас, герой Советского Союза, четырежды применявший в воздушном бою таран и оставшийся в живых. В результате боевое ранение получил только любопытный рефрейтор-делопроизводитель, как раз куривший у блиндажа и раззявивший рот на зрелище редкого воздушного боя. Ему зацепило пулей мякоть руки чуть выше локтя. Не то проявляя особую сознательность, не то попросту не отпущенный командиром, парень не лег в лазарет, хотя имел полное право, а остался на боевом посту у печатной машинки «Ундервуд», в которую упорно тыкал пальцами здоровой руки. И перевязывать ротозею уже целую неделю ежедневно носилась именно быстроногая Валерка. Влетев в блиндаж, она застала ефрейтора в стойке английского сеттера перед массивной неструганной дверью, за которой шел первый допрос изменника Родины. Приложив палец к губам и сделав круглые глаза, он поманил Валерку и, когда она приблизилась, шепнул. «Поймали, гада. Весь командный состав там и политруки. Не говорю уж про особистов. Нет, ты только послушай, что говорит паскуда». Допрашивать дядю Валю не было нужды. Он говорил сам, один, без единой нотки мольбы или страха, незнакомым презрительно-металлическим тоном. «Знал я, что не доживу до того дня, когда немцы вас всех в Ленинграде вдоль Невского за яйца перевешают. Мечтал только побольше коммуняк подлых успеть в ад спровадить. Не вышло. Жаль. Мало заплатил вам за ласку вашу отеческую. За мать с отцом, за 13 братьев, за сестру, за племешей и племяшек моих. За всю ту кровь, что вы пролили. За всех невинных, которых голодом уморили. За мою вымершую деревню. За мой опустевший полуостров. За мою погубленную страну. За рабочий класс, которому вы голову задурили и сначала палачом сделали, потом обобрали и на цепь посадили. Ну ладно, хватит и того, что успел. и тем горжусь. Когда склад взорвал, целый день ваши самолеты не летали. А потом 4 штуки их немцам на растерзание отдал, чтоб ни разу не выстрелили. Медсанбат вот только оприходовать не успел. Все ждал, когда ночью побольше ваших летунов недотёп там окажется, чтоб всех чохом. Ненавижу вас. Всех до одного ненавижу. От маршала до последней санитарки. За тупость вашу, за собачий страх и покорность. Ну ничего, недолго вам осталось. Немцы-то в разум входят и в силу. Полетит еще усатый из Кремля вверх торма. На этом месте торжественная речь обличителя прервалась деревянным грохотом. Вероятно, из-под вдохновенного оратора вышибли стул. Дальше слышалось только особое, не звериное, а именно мужское, остервенелое рычание. Тупые звуки ударов и редкие стоны. Били сапогами, долго и сосредоточенно, намеренно калеча. Валерка тихо отошла от двери, шагнула к покрытому линялой тряпкой столу. «Тебе перевязка. Гимнастерку снимай», — строго сказала она. Когда Валентина, совершенно растерзанного предварительным правосудием, давно лишившегося последнего сознания, но исторгающего изо рта густую черную кровь, под руки проволокли через канцелярскую каморку, она все еще не закончила перевязывать. Наматывала и наматывала четкими автоматическими движениями бесконечный бинт на руку бледного молчаливого ефрейтора. Белая повязка была уже непропорционально огромной, и с каждым витком становилось все толще и толще. Через несколько дней опять начались тяжелые воздушные бои. 2 серьезно обстреляли многострадальный аэродром, в лазарете было не присесть ни на минуту. Врачи, хирургические сестры теряли сознание у стола. Фельдшеры не успевали управляться сортировкой и отправкой раненых в Ленинград. Санитары сбивались с ног и напоминали осоловелые машины. Несколько раз Валерка засыпала так. Склонившись над носилками с очередным раненым, автоматически проверяла повязку или жгут, при очевидном переломе ловко меняла или накладывала шину, бестрепетно колола морфий с сульфаниламидом, и если парень не кричал и не метался, то могла не заметить, как голова ее падала рядом с его. И наступала тьма. Многие ребята понимали, что с ней, и могли проявить единственную возможную в данную минуту мужскую заботу о серой от усталости почти наголо бритой девчонке, без памяти заснувшей на месте и скрюченной рядом на полу. Не звать ее, не толкать и вообще не шевелиться, пока не подойдут дюжие санитары. Так она отрывала то 3, то 5, то 1, но драгоценную минуту забытья в кровавом чистилище прифронтового батальонного лазарета. А когда это все наконец поутихло, казалось, прошла вечность, то удалось добраться до землянки, упасть на нары и провалиться в черный морок сна 10 часов, не снимая много раз промокшей от всего, что бывает жидкого в лазарете, высохшей и снова промокшей амуниции. Скорее всего, про Валерку просто забыли не менее измочаленные взрослые медики. Но после пробуждения все, что было до, уже не считалось. Какое-то время не считалось. До той минуты в самом начале осени, когда вбежала в перевязочную взволнованная Зинаида, та самая черноволосая девушка, которой предстояло ближе к зиме слюбиться с красавчиком Женей и вскоре мгновенно погибнуть при короткой бомбежке. Вбежала и выпалила. «Дядю Валю, твоего, обратно привезли. Мне только что одна штабная рассказала. Сейчас расстреливать ведут в авторемонтную роту». Валерка вскочила, с лязгом рассыпалась металлическая коробка грязных шприцев. «Как? Почему? Быть не может!» Зинаида прислонилась к шкафчику с медикаментами, махнула рукой. «Еще как может! С ним приказ привезли. Расстрелять перед строем силами личного состава. И представляешь, говорят, полно желающих в расстрельную команду. Вот никогда не хотели на такое дело идти. Уворачивались кто как мог. А сейчас только и слышно. Разрешите мне, разрешите мне!» Девушка сжала кулаки. «Если б я была в их роте, тоже попросилась бы. Мразь! Таких не расстреливать, таких четвертовать надо!» Когда она добежала, почти весь БАО был уже выстроен полукругом, Испуганными группками жались неподалеку чистенькие штабные, стояли какие-то невнятные фуражники и ветеринары, финансисты и снабженцы, а высокая тощая фигура приговоренного в распахнутой шинели поверх рваного пятнистого белья со скованными сзади руками, но, сколь возможно, презрительно поднятой совершенно седой головой, возвышалась над узкой свежей ямой, над которой не будет ни таблички, ни даже холма. Ее старательно затопчут солдатскими сапогами, до гладкости выровняют лопатами. Перед ним стояли 10 добровольцев с автоматами. Подбегая, Валерка видела их только сзади, но была угрюмая решительность в общем выражении их напряженных спин. Не соображая, что делает, она домчалась до строя расстрельщиков и встала, как вкопанная, в нескольких шагах справа. С открытым ртом и расширившимися до предела глазами, в одной гимнастерке без пилотки, в огромных, не по детскому ее размеру, рыжих от старости кирзачах. «Объявляется приговор военного трибунала по делу старшины 3-й авторемонтной роты», отрывисто доносилось сквозь шум обожженных берез за краем поля. «Приговор окончательный, обжалованию не подлежит». И тут Валентин, обводивший надменным взглядом бывших товарищей, заметил свою знакомую девочку, ту самую последнюю санитарку. Их взгляды встретились, мужчина вздрогнул, набрал в грудь воздуха. «Ваша власть, известно, никогда детей не щадила!» — гаркнул сквозь железную речь особиста его хриплый прерывистый голос. «Маленького ребенка, сволочи, в животное превратили! Под осколками и пулями держите! В дерьме по колено!» И он повернул страшное, словно обугленное лицо прямо к ней. «Что ж ты, Валерка, они ведь родителей твоих до смерти запытали. Ты такая же, как я, а служишь им чисто собачонка за миску похлебки. И он с видимым удовольствием длинно плюнул в ее сторону тягучей бурой слюной. «По предателю и изменнику Родины очередями!» Невозмутимо неслось откуда-то сбоку. Но за мгновение до того, как прозвучало короткое, само как выстрел, слово «пли», Валерка выхватила из кармана галифе свой полулегальный, так никем никогда и не отобранный немецкий пистолет, который успела использовать лишь единожды, в памятную ночь первого на ее веку вражеского десанта, вытянула руку и без колебаний выстрелила в упор. В тот же миг застучали торопливые автоматные очереди, и дядя Валя отчего-то долго не падал, колотясь в вертикальном положении и вскидывая босые, коркой покрытые ноги, словно танцуя дикарский танец на краю своей мелкой, неудобной могилы. Наконец он взмахнул драными полами шинели, как старая, подбитая камнем ворона крыльями, но не улетел, а разом исчез, проглоченный землей и преисподней. Валерка сунула теплый пистолет обратно в карман и быстро пошла прочь по вытоптанному тысячами тяжелых сапог сентябрьскому лугу. Когда подтвердилось, что Валерка, собственно, теперь ее почти все звали Валерия Николаевна, беременна на 3-м месяце, то молодая, по виду только что из института, безликая врачиха в женской консультации, принялась заполнять бланки на анализы. И лишь несколько минут спустя ее озадаченная пациентка догадалась, что все эти обследования необходимы перед само собой разумеющимся абортом. Когда она смущенно сообщила, что планы ее совершенно противоположные, юная докторица подняла на странную старуху искренне изумленный взгляд. «В вашем возрасте? Без мужа? Ну, смотрите». Валерка вспомнила, как в 18 лет, стоя однажды в переполненном трамвае и разглядывая лица помятых жизнью 40-летних женщин, думала на полном серьезе: «До такого возраста уж лучше не доживать». Все хорошее давно закончилось, впереди лишь бессмысленное прозябание. Этот роковой предел ей предстояло перейти через честных 7 лет, по лгавшему паспорту 5. А выходило, что жизнь только сейчас обретает настоящий смысл. Тем более, что детей в ее дождавшейся своего счастья утробе оказалось сразу 2 — редкая королевская парочка. И они упрямо лежали в животе поперек, что неизбежно привело всех троих к милосердному кесареву сечению, чему Валерка открыто радовалась, хитро избежав немыслимых родовых мук, и удивлялась, когда другие родильницы, наученные докторами, сочувствовали. «Бедняжка, жаль, что не получилось самой родить». Холодным апрельским утром, под ледяным ветром, несущим сухую колючую крупу внезапного снега, из роддома ее встречала толпа сослуживцев с завода. И среди них такое количество приятных мужчин, охотно тянущих руки к белым кулькам с голубой и розовой лентами, что даже опытная нянька растерялась, не зная, кого назначить молодым папашей. Тем более, что бледная и грустная мамочка так ничего ей и не подсказала. Но все эти многочисленные добрые друзья, еще в заводском автобусе громко выпившие за здоровье новорожденных и их матери, даже подниматься Валеркину живопырку не рискнули. И в свою узкую холодную комнату, где нещадно дуло даже сквозь на совесть законопаченные окна, она вошла одна, неся на каждой руке по молчаливому пока младенцу. А сумку с вещами неловко втащила следом ее пожилая лаборантка. «Валерия Николаевна, а вы теперь подайте заявление на улучшение жилищных условий», — робко посоветовала она, оглядевшись. «Полное право имеете. Как-никак 20 лет у нас отрубили. Должны же они войти в ваше положение». «Да ну», — безнадежно отмахнулась молодая мать. «Бесполезно это, сами знаете». Но заявление, ни на что не надеясь, подала. И через полтора месяца, еще из декрета не выйдя, въезжала в новую 16-метровую комнату у Лермонтовского проспекта. В малонаселенной коммуналке с двумя опрятными старушками-соседками интеллигентной наружности. Во всяком случае, обе оказались бездетными вдовушками при брошках и кружевных воротничках. Они несказанно обрадовались культурной Валерии Николаевне и ее прелестным деточкам, потому что до нее в комнате, наскоро отремонтированной ЖЭКом, жили менявшие сожителей так же часто, как бутылки на столе, две сестры-алкоголички, на которых, наконец, после полутора десятков лет бесплодной борьбы нашлась какая-то управа. А поскольку как бывшие домохозяйки пенсию старушки получали ровно такую, чтобы не умереть с голоду, то они немедленно выдвинули свои кандидатуры на должность круглосуточной няни. Подумав, Валерка наняла обеих, не без основания предположив, что одна старушка с двумя детьми может и не управиться. Через 3 месяца, прожив до копейки все скромные деньги, отложенные на смутное послеродовое время, она почти со спокойной душой вышла на работу. Жизнь началась такая, о которой не дерзала даже мечтать одинокая женщина, какой-нибудь год назад, иногда вскользь допускавшая вольную смерть по причине полной никчемности существования. Коля и Даша радовали ее спокойным нравом и ранним развитием. Вот только Коленька рос здоровым, крепко сбитым бутузом с упругими щёчками и сильными пальчиками, а, похожая на хрупкую чайную розу Дашенька, будущая красавица, болела беспрерывно и тяжело, с периодическими больницами и неясными прогнозами. Пока ей однажды не сделали устаревшую, вышедшую из моды, но, как оказалось, чудодейственную операцию, удалили беспрестанно воспалявшиеся гланды. Передовые врачи уверяли, что неразумная мать этим едва ли не окончательно погубила бедное дитя, но у девочки все болезни вдруг как рукой сняло, и даже удалось отдать ее в школу, хотя и на год позже, чем благополучного брата, как по нотам игравшего свою ясную жизнь. Школа им тоже досталась прекрасная, английская, устроить в которую своих детей стремились надменные функционеры и знаменитости. А Коля с Дашей оказались там без хлопот, просто числись в нужном микрорайоне. Поэтому Валерия не стала переводить детей в другую, серую, типовую, даже на вид страшную школу, когда в середине 70-х их старый, в блокаду не раз пробитый осколками дом, отправили на заслуженный капитальный ремонт, как ветерана труда на пенсию, а им выделили небольшую, но трехкомнатную, смежно изолированную отдельную квартиру в далеком пустынном, семи ветрам открытом купчине. Вот и ездили ее быстро освоившиеся самостоятельностью дети с 4-го класса в метро, пробежавшись до него утречком по холодку 300 метров от новой конечной станции по прямой до старой доброй технологки. И там опять пешочком сквозь дворики. А что? Минут 10 быстрого ходу, ножки-то молодые. А нет, так можно на троллейбусе остановочку подброситься. Ребятки привыкли, мама не волновалась. Жизнь наладилась. Иногда, думая, что Бог, скорее всего, всё-таки есть, Валерка хотела поблагодарить его, пойти хоть свечку поставить, что ли, но так и не собралась. Очень уж жизнь пошла хлопотная, да и на работе она теперь стала не простым инженером и даже не старшим, а целым ведущим. Хорошие деньги, но ведь и ответственность какая. Коля окончил школу первым, выйдя почти отличником. По географии, пению и рисованию четвёрки затесались, смех один, а аттестат испортили. Но поступил сам и без поддержки, куда хотел, в престижный технологический, с первого раза. Давно уж решил со свойственной ему основательностью твёрдо идти проторенной дорогой по материнским стопам, чему она не могла нарадоваться. А вот у Дашеньки технической жилки не оказалось. Чуть не с шестого класса, видя, как дочь убивается над простейшими алгебраическими примерами, Валерия горько сокрушалась. «Боже мой, ну что ты за бестолочь? Как ты в институте высшую математику сдавать будешь? А сопромат?» «Мама», — робко спрашивала девочка, «а если я поступлю в институт, где нет математики? Ведь есть же такие институты». «Ой, да что это за институты?» — презрительно махала рукой её мать. «Представить смешно». Но представить пришлось, когда через 3 года дочь стала тайно писать романтические стихи в тетрадку, приносить домой и читать до рассвета толстые романы. Мать заглянула однажды, что-то мудрёное очень, по 5 страниц подряд непонятная философия, и закрыла, не сдюжила. А за сочинение меньше 5 девочка и раньше не приносила. «Ладно, пусть станет учительницей литературы и русского», сдалась про себя Валерка, откровенно любуясь тонким профилем дочери, склонившейся над очередной таинственной книгой. По высокой, грациозно изогнутой, молочного цвета девичьей шейке чуть велись остриженные тёмно-русые волосы. «С такой профессией не пропадёт. Талантливая у меня дочка и красавица, не отнимешь. Таким нелегко в жизни приходится. Лишь бы человека хорошего встретила, непроходимца какого-нибудь». Дочкины школьные годы тоже неуклонно катились к концу, и за 1,5 месяца до выпускных экзаменов они скромно отметили совершеннолетие детей. Кроме 2 Колиных однокурсников, пришли 3 Дашины подружки, одна из школы, не разлей вода, были с 1 класса, и 2 соседские девочки, тоже приличные, красивые, как на подбор, и на вид умненькие. И паренёк один прибежал, Андрей из параллельного, с флакончиком модных духов. «Скажите, пожалуйста». Валерка пригляделась, не влюблён ли. Дочка тоже на парнишку поглядывала с интересом, заметила она, и взволновалась душой. «Ах, не кстати! Экзамены впереди, выпускные и вступительные. Сейчас как закрутит её первой любовью и схлопочет 3 по проклятой математике и по физике чего доброго». Загрустила мать, загремела на кухне тарелками. Кончился праздник, прошла ночь, день и ещё одна ночь. И наутро Дашенька умчалась в школу рано, едва выпив чаю на бегу и летуче чмокнув мать в поблёкшую щёку. «Мам, мне ещё к Катьке заскочить нужно, учебник отдать. Ну всё, я побежала, пока она не ушла». Валерия Николаевна даже не обернулась. Готовила для гордого Коли-студента любимую его глазунью. Боялась случайно жёлтый яичный глаз проткнуть. Через 1/4 часа в дверь длинно и требовательно позвонили. Звонок у них всегда звучал очень хрипло и грозно, да всё недосуг было сменить. Это ж полгорода объездишь, пока найдёшь музыкальный. Она на ходу крутанула колёсико хлипкого английского замка, думая, что дочка вернулась зачем-то, сейчас ворвётся, как лёгкий вихрь, схватит забытое и улетит без слов. Но за дверью оказалось 3 одинаковых мужчин в костюмах и при галстуках. Валерия ни удивиться, ни испугаться не успела, когда в лицо ей сунули открытую красную книжечку. «Комитет государственной безопасности. Воронец Дарья Евгеньевна здесь проживает? У нас ордер на обыск и арест».